Глава шестая. Месть герцога. «Вот движуха тут!» — удивился я, когда мы подъехали к Шиботу. Если дорога, ведущая к городу, и без того была заполнена разным людом, купцами из сторона, конными разъездами стражи, путешествующими дворянами, крестьянами, нагруженных подводах, то на ближних к нему подступах путь превратился чуть ли не в пробку из движущихся в противоположных направлениях пеших, конных, грузового и пассажирского транспорта. Правило движения здесь было только одно — дворянин всегда проезжал первым. Тот, кто не успевал убраться с его пути, получал удар или кнутом, или даже мечом. Если с купцами дворяне вели себя более-менее сдержанно, то замешкавшийся крестьянин мог получить по полной. Один раз прямо на моих глазах зарубили крестьянина, у которого лошадь сломала ногу, и он пытался сдвинуть телегу, полную мешков, на обочину. Задержавшийся из-за этого дворянин просто подъехал к бедняге, одним взмахом меча убил его, а его слуги просто скинули и телегу, и труп с дороги. Дворянин поехал дальше, а на опрокинутую телегу полезли любители чужого добра. Рон при виде этой сцены скривился, но ничего не сказал. Я же сначала дернулся было к убийце, но был остановлен строгим взором Рона. Он покачал головой и одними губами сказал: «Не поймут». Кинув взгляд на окружающих, я и вправду понял, что мой порыв они сочтут явной глупостью. К самому городу мы подъехали в общей толпе, но, завидев стоящих в крайнем ряду дворян, которые проезжали в город отдельно от всего остального народа, я направил свою бричку туда. В седле я держался ужасно, и, по заверениям Рона, любой дворянин, увидевший мою манеру езды, обоснованно засомневался в моем дворянстве. Ведь в обязательную программу обучения их отпрысков входили верховая езда и фехтование. Мое же нежелание ехать верхом можно было списать на болезнь или ранение, поэтому я последовал совету Рона и отправился в путь на своей бричке. Встав в конец быстро двигающейся очереди из дворян, я принялся рассматривать местность. Город располагался на возвышенности, напрочь лишенной какой-либо растительности, даже кусты вдоль дороги отсутствовали. Всюду, куда ни падал взор, были поля, сейчас укрытые снегом. Вокруг города не было никаких укреплений или сторожевых башен, даже его стены были гораздо ниже, чем в моем замке. У меня сложилось такое впечатление, что служили они только для того, чтобы стражники на воротах собирали дань с приезжих, а не выступали защитой города от врагов. Ворота были под стать стенам, частью городских декораций, правда, функциональной их частью. Рон сказал, что на всю ночь они закрываются, и выехать из города можно только утром. «С вас два кесария, господин», — услужливо улыбнулся мне стражник, когда подошла моя очередь. «А что так дорого?» — изумился я. «Так ведь это очередь для дворян», — ответил стражник, и улыбка сползла с его лица. «Если господин не в состоянии заплатить, то может встать в общую очередь». При этих словах он насмешливо ухмыльнулся. Я посмотрел в сторону общей очереди, которая едва двигалась и была длиной не в одну сотню метров. Жадность во мне стала бороться с голодом и победил, как обычно, желудок. «На свои два кесария!» — буркнул я стражнику, протягивая деньги. «Надеюсь, в оплату входят телохранители лошадь?» «Конечно, господин!» — при виде денег на лицо стражника вернулась льстивая улыбка. «Могу посоветовать хороший постоялый двор, там останавливаются только дворяне». «Если он по стоимости такой же, как въезд в город, то лучше я сразу отсюда уеду», — буркнул я про себя, направляя бричку в ворота. Не успели мы проехать и десятка метров, как оказались окружены целой толпой нищих. Своим внешним видом и благоуханием они мало чем отличались от бомжей в моем славном городе. Подскочив к бричке, попрошайки принялись в разнобой голосить. «Господин щедрый, господин, подайте ради единого». «Дайте спокойно проехать», — попытался я урезонить эту банду. Попрошайки принялись виснуть на упряжи, тормозя и пугая лошадь. Облепленная со всех сторон незнакомыми людьми, она начала пятиться и нервно фыркать. Ситуацию поправил Рон. Невозмутимо отобрав у меня кнут, он шестью взмахами разогнал всю толпу попрошаек. Те брызнули в рассыпную, причем некоторые зажимали полученные раны на теле. Просьбы о помощи сменились проклятиями, правда, доносились они с расстояния недосягаемого для кнута нубийца. Нубийц смыкнул и, забрав у меня поводья, остановил лошадь. Все пространство вокруг нас моментально расчистилось. «Не вздумай вести себя с ними вежливо, — наставительно произнес Рон, когда мы двинулись дальше. — Если хоть одному подашь, они от тебя не отстанут, пока не подашь всем. Я вздохнул. Мир другой, а нравы те же. — Поехали, я тут один постоялый двор знаю, — сказал нубиец, направляя бричку в один из проулков. Цены приемлемые и вино не сильно разбавляют. Пока мы ехали по людной улице, я старался не выглядеть деревенщиной и не вертеть головой по сторонам. Удавалось мне это плохо, ведь большой город в этом мире я видел впервые. Улицы были довольно широки, две телеги могли на них свободно разъехаться. Это было удивительно, ведь я читал, что в средние века моего мира улицы городов делали узкими для лучшей обороноспособности. «Видно, не бояться тут ничего», — подумал я, разглядывая мощенные камнем улицы со сточными канавами по краям. Дома в городе, по крайней мере на тех улицах, которые мы проезжали, были в основном двух- и трехэтажными. Одноэтажных строений почти не было. «Сейчас проедем Цветочную улицу и будем на месте», — обрадовал меня Рон. Я оглянулся вокруг. Просто многолюдная и многоголосая улица, может, с чуть большим количеством торговцев сладками, чем на других. — Рон, а почему Цветочная-то? — поинтересовался я. Когда-то тут через день находили трупы, и родственники убитых на следующий день приносили цветы к месту их гибели, — улыбнулся мне убийц. Теперь тут ходят усиленные наряды стражи, и убийств почти нет, но название улицы так и осталось. Я поежился. — Я-то решил, тут цветы продают. Рон рассмеялся. — Тут раньше и продавали цветы, чтобы родственникам далеко не ходить. — А почему именно на этой улице столько убийств? — поинтересовался я. — Потому что сразу за ней находится нищий квартал, — ответил убийц, — а большинство его жителей работать не привыкло. За разговорами мы подъехали к невзрачному заведению. «Дикий вепрь», — прочитал я пафосное название на табличке, висящей на фасаде заведения. Ниже надписи, видимо, для тех, кто не мог читать, был изображен этот самый вепрь. Правда, на мой взгляд, больше всего он был похож на заросшего шерстью поросенка со вставной челюстью. Рон направил бричку к конюшне, оттуда навстречу нам сразу же выбежало двое слуг. «Господа хотят остановиться или просто оставить лошадь?» — вежливо спросил один из них, худой юноша со странной прической под рваный горшок. «Остановиться», — ответил Рон. «Тогда лошадь и бричку оставьте, пожалуйста, мне, а Ирвин», — юноша кивнул на второго, — «отнесет ваши вещи и представит хозяину». «Вещей у нас мало, сами донесем ворчливо», — ответил Рон, слезая с брички и подхватывая свой небольшой узелок и зачехленное копье. У меня вещей было еще меньше, я ведь собирался приодеться в столице. К сожалению, город я так и не успел посмотреть, так как вечером Рон ушел по своим делам в город, а мне запретил выходить на улицу, чтобы не найти себе неприятностей на одно место. «Пока не научишься постоять за себя, делать тебе на улицах нечего», — сказал он напоследок перед уходом. Пришлось согласиться с его мнением, так как при теперешних моих умениях я не мог выстоять против Рона и 10 секунд, а если на меня нападут двое или трое, так что, запершись в комнате, я решил хорошо выспаться. Утром спящий Рон обнаружился в комнате, которую я вроде бы запирал. Я спустился вниз, чтобы распорядиться насчет завтрака, и стал ждать, когда мне его принесут. «Как думаешь, кого эта жирная скотина пошлет в нынешнем году послом к подгорному престолу?» — услышал я разговор на языке, который тоже понимал. Уронив на пол нож, я нагнулся, чтобы его поднять, и одновременно скосил глаз на говоривших. Ими оказались два неплохо одетых человека, похожие на дворян, которые, сидя за два стола от меня, спокойно разговаривали, считая, по-видимому, что в такой дыре нет людей, способных их понять. «Не знаю», — задумчиво произнес второй. «После того, как Торгидор в этом году прислал виконта Ирса без рук, желающих занять это почетное место больше нет». «Я слышал, что граф Рибус — наиболее вероятный кандидат на это место», — весело ответил первый. Второй дворянин засмеялся. «Жирная свинья глаз на его жену положил или на его богатство?» И на первое, и на второе засмеялся другой. «Богатая вдовушка лучше, чем неуступчивый граф». Оба дворянина засмеялись свои шутки. «А, вот ты где!» — раздался над моей головой голос Рона. Поскольку я был целиком увлечен разговором дворян, то вздрогнул от неожиданности. «Блин, Рон!» — прошипел я севшему напротив меня за стол нубийцу. Нельзя ли орать потише? Теперь из-за тебя эти двое понизили голоса, и я ничего из их разговора не разберу. — А чего такого интересного они обсуждали? — заинтересовался негр. — Кого пошлют на убой в этом году к королю гномов? — едва слышно проговорил я. — И кто на этот раз впал в немилость? — усмехнулся нубиец. Я быстро пересказал ему услышанное. — Времена идут, а король не меняется, — хмыкнул Рон. — Ладно, давай поедим, пора ехать. Дорога нам предстоит долгая. Весь оставшийся до столицы королевства путь мы с Роном преодолели за 10 дней. Погода нам благоприятствовала, дорога, добротно вымощенная каменной плиткой, способствовала приличной скорости передвижения. Единственной неприятной вещью за это время оказалась непереносимая скука. Мы с Роном, чтобы скрасить путешествие, обсудили все, что только могли обсудить, обговорили все, что могли обговорить, но все равно темы для разговоров кончились, а дорога нет. Поэтому остаток пути мы просто молчали, кутаясь в накидки, чтобы не замерзнуть на ветру. Разницу между передвижением на полузакрытой бричке и в автомобиле с печкой я почувствовал сразу, и желание путешествовать зимой у меня резко уменьшалось с каждым километром. На главной королевской дороге было действительно спокойно и тихо. Регулярно встречающиеся конные разъезды солдат не давали разгуляться разбойникам. Правда, Рон говорил, что стоит съехать с дороги в любом из фьордов, как немедленно убедишься в том, что разбойники очень даже опасны и вездесущи. В день приезда сразу в столицу мы не попали, так как ворота уже были заперты. Нам пришлось возвращаться к ближайшему постоялому двору и переночевать там. Оказалось, что таких дворян, как я, в гостинице было множество, поэтому, сидя вечером за столом, я внимательно прислушался к их разговорам. Выяснилось, что многие едут со своими сеньорами, так же, как и я, везущими налог королю. Но поскольку сеньоры имели множество вассалов, то и суммы у них были немалые. Поэтому и сопровождало сеньора в столицу значительное количество дворян или рыцарей с отрядами своих слуг. Все присутствующие также обсуждали, кто и на ком женится в этом году, так как ежегодный сбор налогов являлся также всеобщим праздником, который сопровождался огромным количеством балов, даваемых королем и местной столичной знатью. Именно на этих балах представлялись друг другу сыновья и дочери дворянской знати, и там же заключалось большинство браков, чаще всего без согласия самих молодоженов. Многие из них были сговорены друг за друга еще в раннем младенчестве, а теперь, спустя 16 лет, впервые имели возможность увидеть своего супруга воочию. Поскольку меня здесь никто не знал, то и приближаться к молча сидящему дворянину под охраной настоящего воина-убийца никто не решился, хотя заинтересованных взглядов в мою сторону было множество. «Ну все, пошли спать», — пробурчал Рон. «Завтра нужно встать пораньше, чтобы пройти в столицу в общей очереди. Платить такие деньги просто за въезд — это расточительство». Я с ним полностью согласился, и мы отправились в снятую комнату. Рон разбудил меня, когда за окном была полная темнота. «Вставай давай», — убийц бесцеремонно скинул с меня одеяло. «Ехать пора». Проклиная его про себя, я, пошатываясь, встал и направился в угол комнаты, где стояли таз и кувшин для умывания, который я предусмотрительно велел поставить еще с вечера. Холодная вода меня взбодрила, а умывшись и почистив зубы, запасенные еще дома корой, я почувствовал себя полностью проснувшимся. Собрав вещи, я пошел вниз. Хозяин уже ждал меня для расчета. «Еда готова?» — спросил я его. «Вчера я приказал собрать небольшой запас продуктов, поскольку не знал, где мы сможем пообедать. Лучше было проявить предусмотрительность». «Да, господин», — улыбнулся хозяин, кланяясь мне. «Все, как вы просили, жареная курица и лепешки». «Хорошо, сколько с меня?» 20 сестерцев, — ответил хозяин, постоялого двора, не моргнув глазом. «Держи», — протянул я ему деньги. Хозяин едва уловимым жестом смахнул их с моей ладони. «Надеюсь, курица такая же вкусная, как вчера во время ужина», — пригрозил я ему. «Господин зря волнуется, у меня всегда все самое лучшее», — обиделся трактирщик. Не слушая его хвалебную речь собственной кухни, я вышел во двор. Бричка была уже готова, и Рон ждал только меня. «Копаешься, как всегда», — буркнул он, передавая мне вожжи. «Ну, как хочешь, тогда курицу на обед я сам съем», — невозмутимо ответил я, трогаясь с места. «Ты бы и сказал, что покупал продукты», — сразу изменился тон убийца, любившего поесть. «Думаешь, мало будет народу?» — поинтересовался я у него, выезжая с постоялого двора и беря путь в сторону города. «Надеюсь, у южных ворот будет значительно меньше, чем у остальных», — вздохнул убийца. «Не боишься встретить своих бывших сослуживцев?» «А что мне их бояться?» — недоуменно спросил негр. «Я на службе у дворянина, так что все в порядке». «Ну, у тебя же вроде какие-то трения при дворе были», — закинул я удочку в ту запретную область, в которую Рон никогда меня не пускал. «Прекращай хитрить», — улыбнулся убийц. «Все равно ничего не расскажу». «А еще друг называется», — притворно закатывая глаза, застонал я. «Друзьям не платят за службу», — не попался Рон на мою маленькую хитрость. «С радостью не буду платить своему другу», — ухватился я за его слова. «К тебе это не относится», — отрезал Рон. Я обиделся и до самых ворот молчал. Как бы рано мы и не приехали, а возле ворот уже собралась настоящая толпа. Тут были и купцы, и рыцари, и дворяне, и ремесленники, и простые крестьяне. Мы пристроились в конец общей очереди, не хотелось только за въезд в город платить стоимость 4 ночевок на постоялом дворе. Я заметил, что много простых рыцарей, едущих в одиночку, тоже встали в общую очередь. Через полчаса ворота открылись, потянулось томительное ожидание. Промаявшись 2 часа и заплатив 10 сестерцев, мы с Роном, наконец, въехали в столицу. «Думаю, трудно будет найти место в гостиницах», — задумчиво сказал Рон, когда мы поехали по улице в сторону ближайшего постоялого двора. «Из-за большого стечения дворян и их слуг?» «Ага», — пробормотал убийца, задумавшись. «Знаешь, ты пока остановись на этом постоялом дворе, а я пройдусь по знакомым. Может, кто-то сдаст комнату в своем доме», — наконец сказал он, выйдя из задумчивости. «В принципе, можно остановиться у главы гильдии. Он ведь мне должен», — вспомнил я про разговор со Строном. «Но думай сам, не мне ведь решать, где нам лучше остановиться», — справедливо заметил Рон. «Мне пока не очень хочется показываться у кого бы то ни было из тех, кого я знаю», — вздохнул я. «Давай сделаем так. Если ты найдешь дешевое жилье у своих знакомых, то остановимся у них, а если не найдешь, то так и быть, поедем к Строну». «Договорились», — кивнул, соглашаясь на убийц. «Но особо на меня не рассчитывай. Я думаю, при таком стечении народа все доступное жилье уже разобрали». Оставив меня на постоялом дворе, он ушел. Поскольку свободных комнат не было, то мне пришлось сесть за стол и заказать обед. Все равно заняться было нечем. Гулять по незнакомому городу одному не хотелось, тем более неся на себе пояс с кармашками, полными золотых монет. Перед нашим отъездом Марта под моим надзором шила мне такой из тонкой кожи. В кошеле же я оставил самый минимум. Сидеть пришлось долго. За это время я перепробовал несколько мест, десертов и сладостей, и когда уже под вечер появился Рон, есть мне совсем не хотелось. Упав на скамью, он сразу приказал подошедшей служанке принести 2 порцию мяса и вина. «Ну что, как дела?» — поинтересовался я у него. «Нам повезло. Я встретил старого знакомого», — устало ответил убийца. «Он отошел от дел и теперь держит небольшой постоялый двор в другом конце города. Согласился сдать нам в аренду свой чердак за 5 сестерцев в день, не включая постой лошади и кормежку». «А за лошадь и овес что он хочет?» — спросил я. Цена действительно была нормальной. Ведь даже на этом постоялом дворе, где мы сейчас ужинали, цены в связи с наплывом постояльцев взлетели до 30 сестерцев за 2-местную комнату. «Лошадь и бричка обойдутся тебе еще в 2 сестерца», — ответил Рон, раздраженно посматривая в сторону кухни. «Еду лучше покупать на рынке, так как ты сам сказал, что неизвестно, сколько мы тут пробудем, и нам нужно экономить». «С такими ценами я точно в трубу вылечу», — соглашаясь с Роном, ответил я. «Питаться в здешних трактирах и тавернах нам не по карману». «Ну, это не проблема. Я знаю неплохой рынок недалеко от того места, где мы будем жить». С этими словами убийца накинулся на принесенное мясо, и мне пришлось дожидаться, пока он наестся. «Что еще интересного узнал?» — поинтересовался я, когда негр, сытно рыгнув, отодвинул из себя тарелку. «Да так, по мелочи все. В основном о старых товарищах», — убийца сыто прищурился. «Эх, так поел, что даже вставать не хочется». Я улыбнулся и позвал слугу. «Подготовьте нашу бричку, мы уезжаем», — распорядился я. Слуга, поклонившись, быстро побежал выполнять приказ. Взамен к нам подошла служанка и спросила: «Господа будут еще что-нибудь заказывать?» Я посмотрел на нее. Довольно миловидная девушка, даже одета неплохо. Я улыбнулся ей и получил улыбку в ответ. «Нет, мы уезжаем. Рассчитай нас, красавица». «Этот господин с вами?» — она кивнула в сторону Рона, при этом кокетливо состроив мне глазки. Я утвердительно угукнул, разглядывая ее фигуру. «Тогда вместе с его ужином с вас 15 сестерцев», — сказала она. Отсчитав требуемое, я отдал монеты ей. Не получив ожидаемых чаевых, она перестала улыбаться и, резко повернувшись, пошла к стойке, за которой стоял хозяин. Мое настроение резко упало. И это тоже улыбалось мне только из-за денег, — раздраженно подумал я. «Пошли, хватит рассиживаться, зло!» — буркнул я телохранителю, встал и, подобрав свою котомку, направился к двери. Нубиец улыбнулся, но ничего не сказав, молча подхватил свои вещи и последовал за мной. Постоялый двор друга Рона находился, как мне смущенно признался по пути туда Рон, на окраине квартала воров. На мой вопрос, почему он меня об этом раньше не предупредил, убийца объяснил, что не хотел травмировать мою юную душу. «Рон, но у нас пояс набит золотом!» — возмутился я. «Тут налог королю, а куда его сдать? Я еще не знаю!» «Главное, чтобы об этом никто другой не знал», — спокойно ответил убийц. «Оставь в своем кошеле только медь да серебро, и проблем не будет. Все равно за такую цену больше нигде жилья не найти. Я даже больше скажу. Сейчас в городе вообще проблематично найти постой». «Ну, хорошо», — ответил я. «Я сам все прекрасно понимаю. Не сердись». Рон еще немного поворчал о неблагодарных хозяевах, которые сначала говорят об экономии, а когда верный телохранитель находит отличное жилье, почти за даром. Эти самые изнеженные господа изволят воротить морду. Я про себя улыбнулся, но промолчал, ведь Рон действительно сделал все, как я просил. Постоялый двор с удручившим меня названием «Два ножа» находился практически вплотную к городской стене, в таких трущобах, что появление меня с Роном на бричке вызвало нездоровый ажиотаж у местных обывателей. Поскольку мы ехали почти в темноте, и дорогу нам освещал только свет двухместных лун, то неудивительно, что очень скоро дорогу нам перегородили пятеро субъектов. Одеты они были по местным меркам вполне прилично, и оружие на виду не держали. «Дорожный налог!» — весело произнес один из них. Рон, показав мне рукой молчать, ответил ему радостным голосом. «Вот, кстати, мы как раз нуждаемся в деньгах!» Бандиты переглянулись и дружно заржали. «А ты весельчак, как я погляжу!» — отсмеявшись, ответил тот же тип. «Так и быть, оставлю вам бричку и жизни, а вот с остальным вам придется расстаться». Одно неразличимое в сумраке движение, и в их руках тускло заблистали лезвия длинных кинжалов. «Жаль, мирно разойтись не получилось», — вздохнул убиец, передавая мне вожжи и вытаскивая свое копье. «Так не хотелось после ужина двигаться», — главарь опять усмеялся. «Ты мне нравишься, мужик, но дело есть дело, ничего личного». Через две минуты после того, как Рон спустился с брички, ситуация на дороге поменялась. Забрав всю имевшуюся у оглушенных бандитов наличность, мы погрузились в бричку. «Всего 3 сестерца», — грустно сказал я, пересчитав медь, отобранную у бандитов. «Бедно живут», — вздохнул, соглашаясь, на убийц, у которого даже не сбилось дыхание. Дальнейший наш путь до постоялого двора не был омрачен никакими другими препятствиями. Видимо, за нашим маленьким сражением следила не одна пара глаз. Местный народ, как я позже убедился, умел быстро отличать доступную добычу от недоступной. К постоялому двору мы приехали минут через 10 после встречи с бандитами. По вполне понятным причинам, ведь на дворе уже была ночь, нас никто не встретил. К счастью, со мной был нубиец, который все вопросы решал быстро и в своем неподражаемом стиле. Он просто слез с брички и принялся с такой силой пинать дверь постоялого двора, что та грохотала о косяк и готова была слететь с петель, только бы оказаться подальше от пинающего ее варвара. Метод убийцы оказался очень действенным. Не прошло и 5 минут, как дверь распахнулась, и во двор вывалилось 5 разъяренных мужиков с разнообразным оружием в руках. Особенно меня впечатлил один из них, огромный детина ростом с 2 меня, а в ширину не намного меньше, чем наша бричка. «Кто это тут весь дом на ноги поднял?» — заорал он, пытаясь рассмотреть нас в полумраке. «Сейчас всем головы поотрываю!» Присмотревшись к нему в слабом свете, падающем из дверного проема, я его заявлению безоговорочно поверил. «Хватит орать, Артега!» — спокойным голосом, как будто ничего не произошло, отозвался Рон. «Мы просто слегка припозднились по пути к тебе». Голос гиганта сразу изменился, и в нем зазвучали дружеские нотки. «Как же я сразу не догадался, что только у тебя хватит наглости ломиться в чужой дом! Как был медведем, так медведем и остался!» Вынесли факелы, и в их свете я увидел подошедших людей. Рон слез с брички и обнялся с гигантом. Мне послышалось, что у кого-то из них от объятий хрустнули косточки. «Познакомься, Артега, это мой хозяин, барон Максимилиан», — показав на меня рукой, сказал он своему другу. Лицо гиганта скривилось. Рон рассмеялся и сказал: «Да ты не кривись, Макс свой в доску. Он у меня, кроме всего прочего, учеником числится. Так что можем при случае его на пару погонять в хвост и в гриву». Артега от удивления даже не смог сразу ответить. «Ты что, шутишь, Рон? Дворянин у тебя в учениках, да еще и твой наниматель? Как ты, хитрый лис, смог так устроиться? Если ты, Артега, узнаешь, во сколько он мне обходится, то тут же бросишь свою халупу и будешь умолять меня принять тебя на службу», — проворчал я достаточно громко, чтобы слышали все. Подскочившему слуге я передал лошадь с бричкой. Гигант засмеялся так, что, по-моему, затряслась городская стена. «Верю, Рон, что парень не промах», — вытирая слезы, гигант протянул мне руку для приветствия. Посмотрев на его ладонь, больше похожую на сиденье моей брички, я сказал: «Если здороваться с тобой так же «безопасно», в кавычках, как и обниматься, то я воздержусь от такой чести. Лучше короля попрошу отправить меня послом гномом». Теперь над моей шуткой смеялись уже все. Похоже, не только дворяне следили за интересной судьбой послов, отправляемых к подугорному престолу. «Ну и хозяина ты себе нашел, Рон», — смеясь, — прохрипел гигант. «Чувствую, долго не забуду вашего визита». Артега, несмотря на свой угрожающий вид, оказался веселым и общительным мужиком. Оказалось, что с Роном они познакомились на службе у короля. Рон состоял в королевской гвардии, а Артега был сержантом полка, охранявшего дворец. Познакомились они, когда однажды ночью ловили в королевском дворце вора. Тот оказался очень удачливым и успел украсть украшение у тогдашней фаворитки короля, пока она развлекалась с королем в постели. Правда, на этом его удача закончилась, так как его заметил патруль, когда вор с добычей полз по крыше. Поднятые по тревоге нубийцы быстро оцепили здание, отрезая вору пути отступления. Патрулем руководил Артега, а со стороны нубийцев тем отрядом, который захватил вора живьем, командовал Рон. Так они познакомились и стали друзьями, принимая участие во множестве попоек и потасовок с городскими стражниками. Утром, проснувшись раньше Рона, я растолкал его и пошел умываться. Нужно было ехать во дворец, чтобы найти того, кому следовало уплатить налоговые сборы. Расспрашивать первого попавшегося дворянина мне не хотелось, и без того на постоялом дворе перед въездом в столицу моя одежда была предметом насмешек дворян. Вот одежду-то я и собирался заменить сегодня, сразу же после того, как узнаю, кому сдавать деньги. Постоянно таскать с собой такую сумму мне было страшновато. Спустившись, я с удивлением отметил, что зал таверны был абсолютно пуст. Кроме одного скучающего мальчишки, в зале не было ни единого человека. Усевшись за стол, я поманил его пальцем, так как подросток и глазом не повел на то, что я сел за стол. Пацан с линцой подошел ко мне. Его лицо выражало полное безразличие ко всему на этом свете. «Позавтракать можно?» — спокойно спросил я. «Если есть деньги, легко», — нахально отозвался он. «Тогда мне яичницу с ветчиной, малую лепешку и стакан чистой воды», — сделал я заказ. Парень, волоча ноги, отправился на кухню. Ждать его возвращения пришлось долго. Меня уже подмывало встать и самому пойти за завтраком, но осознание того, что дворянину такое не по статусу, меня останавливало. Когда мое терпение уже стало трещать по швам, мальчишка вернулся уже с подносом и, поставив передо мной стакан воды и лепешку, нагло заявил: «С тебя 5 сестерцев и чаевые». Каким бы спокойным человеком я ни был, но это наглое заявление меня взбесило. Молча встав со скамьи, я почти без размаха, как учил меня Рон, заехал ему в челюсть. Парень полетел на пол, даже не успев убрать с лица скучающее выражение. Заорав что-то нечленораздельное, он вскочил и бросился на меня с кулаками. С начала занятий с Роном это была моя первая драка, и, что удивительно, сейчас я видел каждое движение, которое еще только собирался делать парень. Поэтому, довольно легко уклонившись от его замаха правой, я чуть поддался вперед и повторил удар в челюсть. Парень опять оказался на полу, но на этот раз не встал, а остался лежать. Испугавшись, я подошел и вылил на него принесенную им же воду. Парень пришел в себя и недоуменно посмотрел на меня снизу вверх. — Ты чего дерешься, обиженно? — спросил он, потирая челюсть. — Это плата за мой завтрак, — успокоившись, ответил я, — и за то время, что я ждал. — Я что, виноват, что повар и все остальные спят? — надулся пацан, который теперь не выглядел как спесивый индюк. — А чего это они спят? — удивился я. — Ты чего, не местный, что ли? — удивленно спросил подросток. — Мы же в Воровском квартале живем, тут все иначе, чем в других кварталах. Утром все спят, днем едят и пьют, а ночью на промысел выходят. Тут я понял свою ошибку. Я спустился вниз, надев на себя тренировочный костюм армейского пошива, а не свои дворянские шмотки. Мальчишка просто не понял, что я дворянин, и поэтому так вел себя, видя перед собой обычного подростка. Злость на него сразу отступила. «Продукты на кухне вообще есть уже?» — спокойно спросил я его. «Есть, а тебе зачем?» — удивленно ответил тот, поднимаясь с полу и осторожно косясь на меня. Я решил расставить все по своим местам, просто чтобы между нами не осталось недоразумений. «Во-первых, не тебе, а вам, господин!» — подпустив голос металла, сказал я ему. «Иначе лишишься языка за такое обращение к дворянину, а во-вторых, я по-прежнему голоден!» Парень после моих слов замолчал и поплелся следом за мной на кухню. «Господин, но повара нет, и поварят тоже тихо!» — едва слышно сказал он. «Приготовить яичницу с ветчиной я и сам в состоянии!» — отрезал я. Не сказать, чтобы я умел особо кашеварить, но какой нормальный, самостоятельный парень не в состоянии приготовить что-нибудь несложное себе или родителям, если они запаздывают с работы. Оставив парня с открытым ртом на пороге, я зашел на кухню и быстро произвел осмотр. Яиц не нашел, но зато обнаружил в соседней комнате переделанный под ледник пару свиных туш. Также я нашел целую кучу зелени, две бутылки масла и кучу различных специй. Вымыв руки из стоявшей тут бочки с водой, я надел слегка засаленный поварской халат и колпак. Вырезав из свиной туши кусок мяса, которого мне хватило бы на пару стейков, я оставил его на разделочной доске отлеживаться до комнатной температуры. «Затопи плиту», — приказал я парню, который безропотно бросился исполнять приказ. Похоже, его стало слегка клинить от невероятных событий. Дворянин, давший в челюсть, сам пошел готовить себе завтрак. Пока он возился с плитой, я попробовал все специи, до которых дотянулись мои руки, и, подобрав подходящие к жареному мясу, отложил их в сторонку. Печь уже вовсю поглощала дрова, которые быстро взялись от еще тлеющих углей, оставшихся от вчерашней готовки. Я потрогал мясо. Оно слегка оттаяло и, в принципе, было уже вполне пригодно для готовки. Отрезав от него два куска толщиной около 5 сантиметров, я принялся выбирать сковороду и масло. Больше всего мне понравился запах из второй бутылки, очень похожий на аромат оливкового масла. «Арисовое масло добывается из плодов дерева арис», — услужливо подсказала мне память название и дерево, и масло. Поставив на печь сковороду и налив в нее масло, я перемешал понравившиеся мне специи и посыпал ими мясо. Когда сковорода нагрелась, я выложил на нее стейки. Раздавшиеся шипение и запах горячего масла вызвали у меня обильное слюноотделение. Перевернув стейки на другую сторону, я с вожделением стал ждать, когда мясо полностью подрумянится. Повернувшись в поиски противня, на который можно было выложить мясо после прожарки, с тем, чтобы оно немного отлежалось и впитало в себя весь сок, я наткнулся на обалденный взгляд хозяина заведения, который, стоя на входе в кухню, изумленно наблюдал за моими действиями. «Привет, Артега!» — приветственно кивнул я ему, и, не найдя искомое, взял просто две большие тарелки. Мясо было уже готово, я выложил его на одну тарелку, накрыв сверху другой. Фольги, понятное дело, тут не было. Макс, — протянул хозяин, — ты чего это, готовишь? — Я есть хочу, а твои повара дрыхнут, как суслики, — отозвался я, взял тарелку, нож, вилку и пристроил их рядом с почти готовым мясом. — Ну ты же дворянин, — ошалело произнес хозяин, что смешно смотрелось при его росте и габаритах. — Я голодный дворянин, — огрызнулся я, выкладывая на тарелки дурманище пахнущее мясо. Взяв их и приборы в обе руки, пошел в зал. Когда я проходил с мясом мимо Артеги, тот шумно втянул носом запах, исходящий от мяса. «Можно мне попробовать?» — скромно спросил он своим громовым голосом, когда я стал с наслаждением резать и есть стейк. «Принялся!» — ответил я не совсем по-благородному, с полным ртом вкусного и сочного мяса. Хозяин пододвинул к себе тарелку со вторым куском и, следуя моему примеру, отрезал кусок и, засунув его в рот, задвигал челюстью. «Вкусно!» — заключил он за несколько секунд профессиональными движениями, разделал мясо на кусочки и начал их глотать со сноровкой военного. «Мясо трудно испортить!» — улыбнулся я ему. «Сколько я должен тебе за мясо и кухню?» «Если покажешь, как готовить, то ничего», — улыбнулся он, довольно дожевывая остатки. «Берешь мясо, специи, готовишь, как обычно», — засмеялся я. «Тут нет никакого секрета». «У тебя получилось вкуснее, чем у моего повара», — запротестовал Артега. «Да, без проблем. Покажу, как делать, только ничего особенного в этом нет. Мясо как мясо», — заключил я, довольный завтраком. Наш разговор прервал спускающийся со второго этажа Рон. «Завтракаете в такое время?» — удивился он. «Повара же раньше одиннадцати не встают». «Какого-то ты неправильного барона ко мне привез, Рон», — задумчиво смотря на меня, заключил Артега. «Ты уверен, что он дворянин?» «Говорил я тебе вчера, что он неправильный, а ты мне не верил», — с усмешкой ответил нубиец, плюхаясь на скамью. «Дворянин он, я бумаги видел». «Да, я уж думал, что все на своем веку повидал», — заключил гигант. «Это он завтрак приготовил». «Блин, сожрали все, ни крошки не оставили», — полным грусти голосом заявил нубиец, увидев наши пустые тарелки. «Я ничуть не удивлен, Артега, при мне он куда более интересные вещи делал». «Да ну», — удивился гигант. «Ага, представь себе, он и 10 недавних деревенских олухов полностью разгромили отряд таронских наемников в 50 клинков», — подмигнув мне, ответил негр. Хозяин недоверчиво посмотрел на Рона и сказал: «Рон, ты ври, да не завирайся. Не смогли они наемников перебить». «А ты послушай, что он придумал», — улыбнулся Рон и вкратце пересказал историю моего противостояния с местным дворянством. Артега сначала недоверчиво хмурился, а потом уже смеялся в полный голос. Правда, после того, как Рон закончил, он прервал смех и покачал головой. «Думаю, нашего малыша ждут неприятности», — мрачно сказал он. «Мы оба помним герцога по прошлой службе, Макс. Самая злопамятная гадина из всех, что я встречал на своем пути. Боюсь, ты связался не с тем человеком». Его слова посеяли в моем сердце тревогу, но, стараясь не подать вида, я ответил: «Да ладно, Артега, может, и забудет он про этот случай. Я ведь просто мелкий барончик». «Будем надеяться, что так и произойдет», — в сомнении покачал он головой. «Ладно, у вас какие планы?» «Пожрать бы», — протянул Рон. «Нечего», — отрезал я. «До обеда потерпишь, тем более нам нужно во дворец ехать». Рон оскалился и сообщил: «Кто-то сильно пожалеет, что не покормил своего учителя вовремя». «Рон, после поездки во дворец я накормлю тебя всем, чем захочешь!» Пошел я на попятную. От злопамятного нубийца всего можно было ожидать. «Ладно, за язык тебя никто не тянул», — радостно сообщил он мне и пошел готовить бричку. Артега с удовольствием слушал нашу перепалку, и когда Рон вышел за дверь, сказал: «Держись, нубийца, парень, он за свою голову отдаст, уж я-то знаю». «А что с ним случилось? Почему он службу покинул?» — жадно вцепился я в его слова. «Он тебе не рассказывал?» — удивился Артега. «Вскользь упоминал, без подробностей немного схитрил я. Расскажи, пожалуйста». «Было это лет 5 или 6 назад», — начал гигант. «Так получилось, что пираты Вольных островов прислали в качестве подарка в наложницы королю нубийку, пойманную ими где-то в море. Король сразу на нее запал, она была красива, юна и необычна для наших мест. Правда, насытившись ею, он вскоре подарил ее известному тебе герцогу Наригу. Тот оказался садистом и всячески измывался над бедной девушкой. Ну так вот, в один прекрасный день Рон, неся службу, встретился с ней. Герцог, не выпускавший поначалу свою игрушку из покоев, в тот раз послал ее с каким-то поручением. Оказалось, что Орсика была первой и безответной любовью нашего грозного и сурового нубийца еще на его родине. И, встретив ее теперь во дворце, да еще и наложницей герцога, он решил похитить ее, чтобы увезти домой. К сожалению, это у него не получилось. За день до назначенного побега во время очередных игр с наложницей герцог перестарался и убил ее. Рон был в ярости, и только тот факт, что многих нубийцев ждала бы отставка из гвардии короля, если бы он убил герцога, останавливал его от убийства. Поэтому он решил по-тихому исчезнуть из дворца и попытаться достать герцога в одиночку. С тех пор его никто не видел, поэтому я был удивлен, что он снова появился в столице, да еще и на службе у дворянина, — закончил Артега свой рассказ. — Спасибо, Артега, — поблагодарил я хозяина. — Хоть что-то проясняется с моим вечно недовольным телохранителем. — Лучше не проболтайся ему, что я тебе все рассказал, — спохватился гигант. — Рон, скоро на расправу. — Это точно, — ответил я, вставая из-за стола. — Несс, иди сюда, — внезапно позвал хозяин парня, с которым я подрался. Тот все это время слушал нас, открыв рот. Парень подошел к нему. — Несс, познакомься, это барон Максимилиан, — сурово произнес Артега. — Макс, это мой сын, — сказал он, обращаясь ко мне. Несмотря на его суровый голос, я почувствовал в нем нотки гордости. Пацан потер расплывающийся синяк на челюсти и хмуро сказал. — Мы уже познакомились. — Поспорили по поводу кулинарии, — перехватив удивленный взгляд Артеги, сказал я. — Ну тогда ладно, — ответил он мне и сурово приказал сыну. — А ты марш будить поваров. Парня как будто ветром сдуло. «Во дворец!» — распорядился я, сев в бричку. Нубийц хмыкнул, но промолчал, поскольку рядом находились несколько слуг. Путь до дворца оказался неблизким. Нам пришлось сделать небольшой крюк, так как из квартала воров не было прямого выезда на улицы, ведущие к дворцу. Чем ближе мы подъезжали, тем более странное впечатление производил на меня дворец короля. Не знаю почему, но он не впечатлял. Может, я ожидал чего-то вроде Лувра, Букингемского или Зимнего дворцов, которые я видел по телевизору. Здесь же ничего подобного не было. Все выглядело гораздо прозаичнее, но зато и практичнее с точки зрения обороноспособности. Вообще, единственное, что отличало дворец от окружающих зданий, это его высота. Шпили угловых башен достигали 15 метров. Как и положено, имелись солидные стены и пара ворот в них. «Сам дворец находится в центре», — рассказывал мне по пути Рон. «Слева и справа к нему притиснуты государственные учреждения, всякие архивы, различные канцелярии, ну и, конечно, монетный двор». «То есть мне нужно не в сам дворец, а в какую-то из его пристроек?» — поинтересовался я. «Я думаю, это просто выяснить», — ответил нубиец. «Спросим у солдат из охраны, где расположено казначейство. Вряд ли это вызовет подозрения. Думаю, ты не один в эти дни этим интересуешься». «А разве они знают?» — удивился я. «Это же просто солдаты». «Дворец и короля охраняют гвардейские полки, а поскольку они ничем, кроме этого, в мирное время не занимаются, то должны знать, в каком здании что находится. Тем более, что спрашивать будем у командиров, а не у рядовых стражников». «По какому делу во дворец, господин?» — остановил нас на въезде во дворец старший караула. Я обратил внимание на форму солдат. Все были одеты в хорошо пригнанные доспехи из плотной кожи с нашитыми на нее железными бляхами. На головах небольшие железные шлемы в форме полусферы, в руках копья, а на поясах короткие мечи в ножнах. У обратившегося ко мне гвардейца на ножнах меча был повязан двуцветный шнур. Именно поэтому я и решил, что он является старшим, так как других отличий в форме не наблюдалось. «Приветствую вас», — вежливо ответил я. «Не подскажете ли, кто может принять у нас ежегодный дворянский налог королю?» — Да, конечно, господин, нас проинструктировали по этому поводу, — ответил старший. — Вам следует проследовать в казначейство, которое в связи с ремонтом переехало в новое здание, которое находится вон там, за монетным двором. Я посмотрел в указанном направлении. За высоким зданием, окруженным, собственно, небольшой стеной, виднелся угол другого сооружения. — Вам туда, господин. На первом этаже вас встретит секретарь казначейства, который и объяснит вам дальнейшее, — сказал солдат и добавил, указывая на широкий двор с одноэтажным зданием недалеко от дворцовой стены, на котором уже стояло несколько карет, повозок и просто лошадей. — Но бричку вам придется оставить там. На территории дворца проезд верхом и в каретах разрешен только для лиц, являющихся высшими сановниками королевства. — Я тогда пойду, — обратился я к Рону, — а ты меня подожди на стоянке. Нубиец кивнул и, дождавшись, когда я слезу, поехал к конюшне. Я поблагодарил солдата, получив взамен изумленный взор, и зашагал в сторону казначейства. Обогнув закругленную стену монетного двора, я очутился у входа в здание, вошел и попал в небольшой холл, посередине которого за столом сидел человек. Увидев меня, он немедленно вскочил и, торопливо приблизившись, поклонился. «Третий помощник главного секретаря Лапиус. Что угодно господину?» «Барон Максимилиан», — представился я, отреагировав на умышленную паузу после слова «господин». «Что угодно господину барону», — угодливо повторил клерк. «Подскажите, кто принимает ежегодный королевский налог за владение феодом?» — спросил я. При упоминании денег глаза клерка забегали, голос его стал еще более льстивым и масляным. «Налог принимает дежурный казначей. Он же выдает расписки о получении денег и заносит уплатившего в королевский реестр». «Где мне его найти?» — радостно спросил я. «Наконец-то избавлюсь от денег», — мелькнула мысль. «Понимаете, господин барон, дежурный казначей сейчас занят и не сможет вас принять», — поклонился мне клерк с грустной улыбкой сожаления. Я недоуменно на него посмотрел. «Он настолько занят, что не в состоянии принять деньги, предназначенные королю?» Клерк пожал плечами и горестно вздохнул. «Да, господин барон, но я могу сходить и попросить его сделать для вас исключение?» Тут он поднял на меня взор и еле слышно добавил. «Правда, это не входит в мои служебные обязанности». Я едва не рассмеялся. Чиновник вымогал у меня взятку. Видимо, он решил с сопливого мальчишки мзду сорвать. Видно же по одежде, что из провинции. Думаю, будь я одет по столичной моде, он бы об этом и не заикнулся. Придется бороться с коррупцией, не денег же ему давать, — подумал я, рассматривая секретаря. Секретарь, видя мой задумчивый взгляд, улыбнулся и сказал: «Ну, если господин барон хочет, то может подождать тут, пока казначей освободится». Я улыбнулся ему и, выбросив вперед руку, схватил его за ворот и потянул к себе. От неожиданности клерк подался вперед, но быстро пришел в себя и уже хотел было заорать, но я выхватил кинжал, приставил его к низу его живота и не сильно надавил. Лезвие чуть-чуть что-то прокололо. Крик секретаря замер в горле, наружу вырвался только тихий сип, и на меня уставились его округлившиеся глаза. «Крикнешь, и остаток жизни будешь петь, как подросток», — ласково улыбнулся я ему своей давно отрепетированной улыбкой. Чиновник быстро-быстро закивал в знак того, что он меня прекрасно понял. Развернув его ослабевшее тело спиной к себе, я упер кинжал в область печени и также легонько нажал. «Покажи мне, пожалуйста, где находится дежурный казначей», — вежливо попросил я. Вежливость оказалась действительно сильным аргументом, потому что секретарь, испуганно оглядываясь, быстро засеменел впереди, ведя меня по лестницам и коридорам и вздрагивая всем телом при профилактических уколах в поясницу. Я следовал за ним, держась на полшага сзади. Мимо нас то и дело пробегали другие чиновники, и мне пришлось взять кинжал в левую руку, чтобы он был не так сильно заметен. К счастью, служивый люд был занят своим делом и по сторонам оглядывался мало. Разве что приходилось быть осторожнее, когда мимо нас проходили дворяне. Тогда я, отвлекая внимание от кинжала взмахом правой руки, приветствовал их издали и раскланивался. На каждом этаже стояли вооруженные караулы, и в такие моменты я подтягивался к секретарю поближе и даже брал его под руку. Лапиус дергался, но слушался и молчал. Правда, один раз во время моего обмена поклонами со встречными дворянами он попытался было что-то крикнуть караульным, но вовремя заметив его открывающийся рот, я одним шагом притиснулся к нему и снова кольнул в бок. Больше до самой резиденции казначея он никаких фокусов не выкидывал. С возрастающим изумлением, следя за вереницей сменяющих друг друга коридоров, переходов, террас, спусков и подъемов, по которым мы шли, я понял, что сам бы, даже будь у меня подробнейший план здания, ни за что не нашел бы здесь нужного кабинета. Жуликоватый секретарь не так уж и безосновательно выманивал у меня деньги за свои услуги. Открыв мне дверь, он бочком протиснулся внутрь и умоляюще уставился на меня, пытаясь изобразить при этом слабую улыбку. «Еще выведешь меня из этого лабиринта», — отрезал я и жестом указал ему на один из стульев. Лапиус безропотно сел. «Чем могу вам служить?» — учливо спросил меня, при этом недоуменно поглядывая на секретаря, немолодой мужчина, находившийся за высоким парапетом и отгороженный от меня толстой решеткой. «Барон Максимилиан прибыл, чтобы сдать налог его величеству», — вежливо ответил я. «Сегодня я был просто образцом воспитанности». Казначей тем же учтивым тоном поинтересовался. «Ваша провинция, барон?» Шатар!» Казначей ушел вглубь комнаты и через пару минут вернулся с большой книгой. «Так, шатар, бароны...» Бубня все это себе под нос, чиновник быстро добрался до страницы с большой буквы «М» в правом верхнем углу. «Но у меня в реестре вас нет, господин барон», — поднял на меня удивленные глаза клерк. «Кто ваш сеньор?» Я удивился организованности и бюрократии. Почему-то мне казалось, что просто приду, отдам деньги, получу расписку и быстро свалю отсюда. «Поищите тогда барона Крона», — сказал я. «Это мой отец. Он умер в этом году, завещав мне свое владение и звание». Барона Крона казначей нашел быстро. Посмотрев книгу, он сказал... «Да, все правильно, не сдан налог только за этот год, все предыдущие были оплачены, об этом в книге имеются расписки». Организованность казначейства меня снова приятно поразила. «Господин барон, вы кому приносили клятву верности?» — вежливо спросил меня клерк. «Вносить налоги королю могут только сеньоры. Барон Крон был вассал Секундус, потому и вносил деньги сам». «Я пока не принимал омаш», — немного стушевавшись под его взором, ответил я. «Я еще несовершеннолетний». Казначей немного задумался и ответил. «Сложная ситуация, господин барон, поскольку я не имею права добавить вас в королевский реестр без сеньора, могу предложить вам записать налог от имени барона Крона, а как только вы принесете клятву верности, то я внесу вас в реестр». Я обрадовался. «Давайте так и сделаем, ведь его величеству все равно, от кого из нас деньги, а земля теперь моя». Клерк вежливо кивнул и спросил. «Вносите ту же сумму, что и в прошлом году?» Я кивнул и достал из-за пазухи кошелек с золотом. Еще вчера я достал из своего дорожного пояса всю сумму, необходимую для налога, и переложил деньги в кошель. «Здесь 50 кесариев», — сказал я, просовывая мешочек в окошко решетки. Казначей быстро взял его, развязал и принялся медленно считать деньги, рассматривая каждую монету. «Наверное, фальшивки ищет», — догадался я. Закончив счет, он кивнул мне и, отнеся деньги куда-то в дальний угол своей комнаты, вернулся ко мне с небольшим листком пергамента. Достав письменные принадлежности, чиновник написал расписку и протянул ее мне, добавив к листу еще небольшой пакет. «Что это?» — удивленно спросил я, показывая на пакет. «Стандартное приглашение всем сдавшим налог на обязательный», — казначей голосом подчеркнул это слово, «королевский бал по случаю празднования окончания года». Убедившись, что расписка заполнена верно, в точности, как те, что хранились у барона, я поблагодарил клерка и вышел с секретарем в коридор. Как только закрылась дверь, в глубине комнаты казначея возникла фигура, при виде которой этот достаточно солидный чиновник начал дрожать, как былинка на ветру. «Барон заплатил налог?» Клерк не в силах произнести ни слова, только судорожно кивнул. «Приглашение передал?» Снова кивок. «Сказал, что бал обязательный». Клерк усиленно закивал и не мог остановиться до тех пор, пока фигура не скрылась за фальшивым куском стены, скрывавшим потайной ход. Оставшись один, дежурный казначей облегченно вздохнул, посмотрев по сторонам, извлек из неприметного ящика, стоявшего в ряду таких же и содержащих земельные реестры, бутылку вина и хорошо к ней приложился. Ласково улыбнувшись бледному секретарю и помахав ему рукой на прощание, я вышел из здания казначейства. Идя в сторону конюшни, я открыл пакет и достал приглашение. Сим приглашением его божественное величество король Шамора Нумер III приглашает своего вассала на ежегодный бал в честь окончания года. Бал состоится в большом рубиновом зале 30-го десата, начало официальной части в 15 часов. Слишком много заглавных букв у его величества, с улыбкой подумал я. Рон обнаружился на конюшне в окружении пятерых нубийских воинов. Темногожие гиганты в своих парадных доспехах выглядели завораживающе. Вся компания, вольготно устроившись около моей брички, с удовольствием угощалась вином. Увидев меня, один из них подмигнул Рону и сказал ему на нубийском: «Сопляк похож на твоего хозяина, судя по твоему описанию». Воины засмеялись. Я сморщился и заявил в пространство, на том же языке, конкретно никому не обращаясь: «Куда ни пойду, одни гориллы кругом». Воины замерли, удивленно на меня вылупившись. Пройдя мимо них, я собрал с подножки брички еду и закуску и вручил ее одному из воинов. Под всеобщее молчание я забрался внутрь и сел на сиденье. «Ты со мной?» — спросил я Рона на нубийском. Тот с усмешкой скосился на своих собратьев и ответил: «Да, конечно. «Газил, встретимся вечером в ножах», — сказал он одному из них и запрыгнул ко мне в бричку, забрав вожжи. Так мы и поехали под молчание нубийских воинов. «Чему они так удивились?» — спросил я Рона, когда мы достаточно отдалились от конюшни. «Ты заговорил на фархи», — улыбнулся мне Рон. «А с этими воинами мы из одной области Нубии. Так что ты должен признаться, кто тебя уменьшил и перекрасил в белый цвет». «Они чего, подумали, что я нубиец?» — не понял я его юмора. «Выговор у тебя без акцента», — пояснил мне смеющийся Рон. «Куда едем?» «Сначала к ювелиру», — ответил я. «Будем менять последний подарок барона». «Тогда поедем к одному моему знакомому», — улыбнулся Рон. «Он назовет рыночную цену твоему подарку, а уж ты сам решишь, продавать ему или обратиться к другим ювелирам». Я согласился с ним, тем более нубийца отлично знал столицу и оказался для меня незаменимым проводником. Я не раз порадовался, что в тот день попал в трактир и нанял нубийца. Мне теперь не было жалко ни одного аса из выплачиваемого ему жалования. Как и следовало ожидать, Рон привез меня не в центр города, к какому-нибудь известному ювелиру, а к ростовщику и по совместительству скупщику краденого. Когда мы заходили в его дом, поручив лошадь одному из слуг, то встретили нас там две личности характерной бандитской наружности. Да и Рон тихо поведал, что, несмотря на занятия противозаконной деятельностью, ростовщик не связывается с кем попало, а покупает только у проверенных годами людей. «Рон, ты ли это?» — раздался голос слева от нас. Мы с Роном синхронно повернулись и увидели радостного толстячка, который неспешно вышел к нам из боковой комнаты. «Привет, толстяк», — улыбнулся Рон, пожимая протянутую руку. «Как поживаешь?» «Плохо, как обычно», — толстяк смешно сделал грустное и трагичное лицо. «Совсем меня разорили налоги». Рон засмеялся. «Ага, а год от года ты пухнешь исключительно с голодухи». Толстячок рассмеялся, но тут же, перейдя на серьезный тон, спросил. «Давненько ты не показывался в городе. Никаких проблем у тебя нет? Сам знаешь, не хочу подставлять дело». «Обижаешь меня, Торим. Стал бы я тебя подставлять». «Ну вот, отлично», — опять заулыбался хозяин. «Представишь мне второго гостя?» «А, да», — спохватился Рон. «Торим, это мой нынешний наниматель, барон Максимилиан». Я вежливо кивнул ростовщику. Невзирая на все его улыбки, я видел, как тот на нас смотрит. Его взгляд, в полную противоположность мягкому, добродушному выражению лица, оставался холодным и прикидывающим. Было полное ощущение, что глаза Торима, пробежавшись по мне, оставили царапины, подобно двум иглам. «Двуличный человек», — заключил я про себя. «Вы по делу или в гости к старому Тариму?» — по-прежнему улыбался толстяк. «По делу», — ответил я. «Хотелось бы получить у вас оценку моим камням. Если цена меня устроит, то могу вам же и продать. Рон порекомендовал вас как честного торговца». «Да, да, конечно, я могу оценить камни по рыночной цене», — добродушно ответил тот, но его холодные глаза все более утверждали меня во мнении, что доверять его словам не стоит даже с учетом рекомендации Рона. «Вот, взгляните», — я протянул ему мешочек с тремя камнями, найденными в тайнике камина. Торим осторожно развязал его и, засунув внутрь толстые, как сардельки, пальцы, вытащил один из камней и подошел к окну, в рамы которого были вставлены небольшие полупрозрачные квадраты стекла, говорившие о достатке хозяина. Приоткрыв раму, хозяин принялся рассматривать камень в свете солнца, поворачивая его под разными углами. Затем такому же изучению подверглись два оставшихся камня. Длилось это довольно долго, но, наконец, завершилось, и Торим повернулся к нам. «Дам за все 30 кесарев!» Я молча протянул руку за мешочком. Что бы Рон про него не говорил, но почему-то этот тип не понравился мне с самого начала. Толстяк, не отдавая мешочек, сказал: «Вы не сможете продать их никому другому, даю слово». «Камни», — спокойно повторил я, не убирая руки. Толстяк чуть скривился, но мешочек отдал. «Мы уходим», — сказал я больше для Рона, чем для Торима, и пошел к выходу. Рон молча последовал за мной. «Гнилой он какой-то, твой знакомый», — поделился я с ним, когда мы поехали к другому ювелиру. Этого Рон знал только понаслышке, просто часто проходил мимо его мастерской, когда шел с друзьями веселиться в один из своих любимых кабаков. «Смотришь на него, вроде бы нормальный, а приглядишься, в общем, не понравился мне он», — постарался я оформить свои впечатления. «Ничего не буду говорить», — нахмурился Рон. «Пять лет назад был нормальный мужик, но я верю твоей интуиции. Людей ты чаще всего правильно видишь». «Я улыбнулся. С чего ты так решил?» Рон тоже улыбнулся, когда отвечал. «Лично я никогда бы не доверил свои деньги тому деревенскому старости, а уж тем более не разрешил бы делить свою выручку трактирщику». «Тут все проще», — засмеялся я. «Мой метод убеждения прост, как все вокруг. Кнут и пряник. Кнут — их семья, сам же видел сына трактирщика, а пряник — это доверие, которое легко подорвать». Рон рассмеялся. «Да уж, с тобой никогда не соскучишься». Мы немного поплутали по городу, так как Рон слегка подзабыл месторасположение мастерской, вернее, помнил ее только как ориентир на пути к кабаку. Пришлось ему поспрашивать у прохожих, хотя, как оказалось, здешние прохожие делились на два типа. Те, кто при первом же слове «нубийца» пугливо убегал, и те, кто на все вопросы отвечали, что ничего не знают. Как ни странно, но дорогу нам помог найти сам ювелир. Как выяснилось по пути, он шел от клиента, у которого получил заказ, и очень удивился, когда у него спросили, как пройти до его же мастерской. Разговаривая с мастером, я одновременно к нему присматривался, но никаких опасений, чисто внешне, он у меня не вызвал. Возможно, конечно, что я ошибался, но все же узнать, какую цену камням даст он, было необходимо. «Камни необычные, весьма необычные. Простите мой вопрос, но где вы их взяли, господин?» Пораженно вертел он их в руках, снова и снова рассматривая на свету в своей мастерской. «В чем же их необычность?» — удивился я. «Бриллианты, они в Нубии бриллианты. Чем больше, тем дороже». «Сразу видно суждение непрофессионала», — улыбнулся мастер. «Размер, конечно, имеет значение, но не всегда. Если камень тусклый, с вкраплениями посторонних примесей, то каков бы ни был по размеру, по стоимости он проиграет чистому камню намного меньшей величины. Однако же здесь несколько другая ситуация. В данном случае просто камни такой величины стоили бы кесарев 50, если бы не одно «но». «Какое?» — удивился я с интересом, слушая мастера. «Огранка камней», — важно сообщил он, оглядывая камни еще раз. «Она крайне необычна. Так не гранят камни ни люди, ни гномы». «Что же в ней удивительного?» — опередил меня удивленный нубийц. «Я не знаю, как мастер, гранивший кристаллы, сумел это сделать», — натянуто улыбнулся нам ювелир. «У нас нет инструментов, способных сделать такие идеальные грани под такими углами». «И сколько тогда эти камни стоят?» — поинтересовался я. «Скорее всего, нисколько», — покачал головой ювелир. «Почему это?» — в один голос воскликнули мы с Роном. «Потому что только очень глупый или очень смелый человек их купит», — ответил нам мастер, сбрасывая камни в мешочек и протягивая его мне. «Если вам интересно, я могу озвучить свое предположение, но уточню сразу, это всего лишь предположение и не более». Мы с Роном превратились в статуи внимания. «Я думаю, эти камни со времен войн с неназываемыми», — тихо сказал мастер. «Только это может объяснить их совершенную окраску». После запретного слова в комнате настала тишина. «Нам за них 30 кесарев предлагали, — наконец тихо сказал я. «Продайте их и никогда больше с такими не связывайтесь, иначе вами заинтересуется священный орден паладинов», — оглянувшись вокруг, тихо сказал мастер. «Говорю это вам только потому, что вижу, камни попали к вам случайно». «Наследство от отца», — подтвердил я. Тот облегченно вздохнул. «К счастью, я в вас не ошибся». «Ладно, спасибо вам большое, мы подумаем, как поступить с камнями», — поблагодарил я ювелира, и мы с Роном, притихшие, вышли к своей повозке. «Вляпались смачно», — ругнулся Рон, плюнув на мостовую. «Ты про Торима подумал?» — мрачно спросил я. «Угу, он видел камни и не просто так сказал, что мы их никому не продадим». «К сожалению, в тот момент мы смысл его слов не поняли», — огорченно ответил я. «Может, вернуться и продать их ему?» — спросил меня Рон. «Нет уж, ему я и снега зимой не продам», — сказал я. «Но от камней надо как-то избавиться. Осталось придумать, как. Не паладинам же их отдавать сразу в пыточную загребут». Вечером к Рону пришли его друзья из нубийской стражи, и они шумно отмечали всю ночь свою встречу. В этом им очень помогал Артега, который, оказывается, был с ними знаком. Я под предлогом усталости остался в своей комнате на чердаке, обдумывая слова ювелира. Ведь это, по сути, была первая ниточка, ведущая меня к магам. Правда, тянулась она над озером раскаленной лавы, и одно мое неловкое движение могло привести к падению. Весь следующий день я посвятил посещению местных портных, чтобы одеться по столичной моде. Мой выбор остановился на одном из них после просмотра готовой продукции. По понятным причинам швейных машинок тут не было, поэтому я выворачивал одежду наизнанку и придирчиво рассматривал швы. Именно его работой я остался доволен, поэтому и заказал у него камзол и местные сменные шорты в форме фонариков, называвшиеся бриджами. Мне очень понравился один готовый черный с серебром костюм, приготовленный для другого заказчика. Я заказал такой же, а кроме того еще и зимнее платье, чтобы надеть сверху. Портной быстро и профессионально обмерил меня и сказал, чтобы я завтра приходил на примерку. Камзол с бриджами он обещал шить за 3 дня, а зимний костюм еще через день. Меня это полностью устроило. Оставшиеся до бала дни пролетели незаметно. Днем я гулял с Роном по городу и заходил на примерки к портному, а вечерами или развлекался с его друзьями в таверне, или читал книги по этикету и истории Шамора. Вино я, правда, не пил, а просто сидел и слушал истории о жизни дворцовой стражи. Один раз даже пришлось поучаствовать в драке, которую затеяли Артегины-завсегдатые, занимавшиеся разными темными делами. Правда, махнуть кулаками я успел всего пару раз, поскольку темнокожие воины двигались как молнии, сметая все на своем пути. Я воочию мог увидеть действия гвардейского полка его королевского величества. После этой драки количество клиентов у Артеги резко убавилось. Как объяснил мне Рон, до того момента, пока мы с ним из таверны не съедем. Впрочем, хозяин в обиде не был, так как воины гвардии оставляли после своей гуляни приличные деньги, а друзей у Рона оказалось очень много. Книги покупать оказалось накладно, поскольку стоили они неимоверно дорого. Пришлось мне ограничиться несколькими самыми основными и перечитывать их по нескольку раз, запоминая события и правила. Наконец настал день бала, которого я ждал с некой дрожью в сердце. Все же это был первый мой бал в жизни. Я испытывал понятное волнение, так как на королевском балу соберутся все самые знатные дворяне королевства, и мне бы не хотелось опозориться. В глазах общественности следовало выглядеть достойно, потому как сколько еще мне жить в этом мире, я себе не представлял, а значит, связями и знакомствами обзаводиться придется. Утром 30-го я встал пораньше и спустился на кухню. С вечера я договорился с Артегой, чтобы мне к утру приготовили большую лохань с горячей водой для купания. На мои странные выходки вроде этой мытья посреди недели все слуги постоялого двора давно перестали обращать внимание. Как сказал мне Несс, который теперь обращался ко мне с исключительным почтением, я проходил у всех как нормальный парень, но с большими причудами. А поскольку я никого не бил и не убивал, то такие причуды легко списывали на знатность происхождения. Когда я зашел на кухню в большую лохань, используемую обычно для стирки белья, 2 поваренка ведрами таскали воду. Увидев меня, они принялись передвигаться еще быстрее, и вскоре я уже плескался в лохане, с удовольствием погружаясь под воду с головой. Единственное, что меня огорчало, это отсутствие нормального мыла и шампуня. Приходилось довольствоваться местными средствами. Пока я плескался и тер себя подобием мочалки, голова была занята расчетом времени поездки ко дворцу. Явно выходило так, что выехать нужно пораньше, чтобы не толкаться с приезжающими экипажами. Осталось решить только один вопрос — насколько раньше? Вылезая из лохани и заворачиваясь в сухую простыню, я решил, что за 2 часа до начала будет нормально. Ехать до дворца от постоялого двора нужно было еще около часа, поэтому ровно в 12 часов я был одет в новенькое отглаженное платье и, по словам Рона, сиял как новый котелок. Бричка и лошадь были вычищены по моему приказу еще вчера, поэтому, заставив Рона надеть специально купленную для этого случая одежду оруженосца-дворянина, я устроился в бричке. «Ждать тебя вообще?» — спросил меня Рон, когда до дворцовой конюшни осталось всего несколько метров. «Не знаю, Рон», — ответил я. «Места на конюшне уже маловато, а ведь я приехал на целых 2 часа раньше. Видимо, не я один оказался таким предусмотрительным, поскольку экипажи прибывали со всех сторон, и только некоторые гости могли беспрепятственно заезжать в дворец, все остальные вынуждены были оставлять свои транспортные средства на конюшне». «Давай сделаем так», — предложил он, осматриваясь вокруг. «Я буду ждать тебя на постоялом дворе Красная Роза. Он неподалеку отсюда. Доедешь до него сам. Сегодня вся стража участвует в патрулировании. Даже пару гвардейских полков задействовали для охраны порядка. Так что должен дойти спокойно, тем более, что недалеко. Договорились, радостно кивнул я, давая ему три кесария, чтобы не скучал, дожидаясь. Рон поблагодарил меня за щедрость и, довольный, укатил. Я посмотрел, в какую сторону он поехал, а затем пошел к воротам дворца. Там собралась небольшая очередь из дворян, которая, впрочем, быстро продвигалась. Причину заминки я увидел, когда сам подошел ко входу. Стоявшие там нубийские гвардейцы внимательно проверяли у каждого входящего пригласительные билеты. «Ваш билет, господин», — невыразительным голосом сказал мне нубиец, когда подошла моя очередь. Я подал билет. Воину хватило всего нескольких секунд, чтобы удостовериться в его подлинности и, вежливо улыбаясь, поблагодарить меня, сказав, чтобы я не терял билет, потому что внутри будет еще одна проверка. Понятное дело, где находится указанный в приглашении большой рубиновый зал, я не знал, но надеялся, что попаду в него, последовав за остальными дворянами. Я шел с любопытством, озираясь по сторонам. Смотреть действительно было на кого. Мужчины и женщины, девушки и юноши, все прекрасно одеты, оживленно беседующие, нескончаемой чередой двигались от дворцовых ворот. Через пару минут наблюдения у меня сложилось впечатление, что все они друг с другом знакомы, так как мужчины ежесекундно друг с другом здоровались, а женщины еще и останавливались, чтобы пощебетать между собой. Мимо меня прошествовал важного вида мужчина, одетый в странного покроя одеяния. Память, как обычно, в такие моменты высветила образ служителя единого в праздничных одеяниях. «Сюда, значит, и священники приглашены», — удивился я, поскольку заметил еще несколько также одетых персон. Все они с важным видом шли во дворец и раздавали благословения просящим его дворянам. Я заметил, что все, рядом с кем проходил священник, обращались к нему за благословением. «Мне следует поступить так же, чтобы не выделяться», — пришла еще одна мысль. Пройдя еще один пост проверки, мы вошли во дворец, и я опять пошел в общей массе, так как коридор тут сужался. Он привел нас всех в большой зал, который уходил далеко вперед. «Я так волнуюсь», — услышал я слова проходящей молоденькой девушки. «Ведь сегодня Виктор обещал попросить благословения у моих родителей». «Думаешь, они согласятся?» — сомневающимся голосом спросила ее подруга. Узнать больше мне не удалось, так как, заметив меня, девушки замолчали и быстро растворились в толпе. Я посмотрел им вслед и увидел, как рядом со мной остановился священник, увлеченный беседой с другим священнослужителем. Правда, первый был в очень скромных одеждах. Можно было даже сказать, что одет он был беднее всех остальных священников. «Как раз мне подойдет, чтобы лишнего внимания не привлекать», — подумал я, и, дождавшись, когда он закончит разговор, обратился к нему для благословения. «Отче, благословите меня», — обратился я стандартной фразой, неоднократно тут звучавшей. Все разговоры вокруг мгновенно стихли, и на меня изумленно уставились все, кто услышал мое обращение. У меня немного задрожали колени, я явно сморозил какую-то глупость. Решив идти до конца, я преклонил одно колено, хотя тут никто так не делал, и повторил фразу по-другому. «Пусть единый коснется меня и своей благодатью». Круг молчания вокруг меня увеличился еще больше, и я поднял глаза на священника, к которому обращался. Он спокойно рассматривал меня, а затем внезапно сделал ко мне шаг и подал для поцелуя руку с перстнем, украшенным знаком единого. Боковым зрением я увидел, что его поступку окружающие удивились даже больше, чем моей просьбе. Я прикоснулся губами к перстню и поблагодарил священника. Он заглянул мне в глаза и сурово сказал: «Крепи свою веру, сын мой, и мое благословение пребудет с тобой». Сказав это, он повернулся и пошел дальше по залу. А я хоть и поднялся с колена, но никак не мог затеряться в толпе. Куда бы я ни шел, всюду меня преследовали удивленные взоры, а шепотки передающихся новостей опережали мои шаги. Я посмотрел священнику вслед. Пространство перед ним моментально расчищалось, и люди просто шарахались с его пути. Это явно оказался непростой служитель единого, так как, завидев его, все священнослужители кланялись ему в пояс. «Надо же так вляпаться!» — раздраженно подумал я про себя. «Интересно, кто это вообще, что все его боятся?» Любопытство терзало меня все сильнее, поэтому, не выдержав, я подошел к ближайшему священнику и спросил его: «Отче, скажите, пожалуйста, кто благословил меня? Вон тот священник в простых одеждах». Священник вытаращился на меня, как будто я свалился с луны, но все же ответил, прежде чем убежать от меня, как от прокаженного. — Это брат Антони, глава священного ордена паладинов. Из всех моих мыслей, выражающих отношение к самому себе, приличными были только предлоги «в» и «на». «Вот ты, дегрот!» — обзывал я сам себя даже спустя 10 минут. Нашел, у кого попросить благословения. У главы инквизиции. Почему же сразу не у единого? Внезапно кто-то тронул меня за рукав. Я удивленно повернулся и наткнулся на стальной взор взрослого мужчины, который не отпускал мой рукав. — Что вам угодно, сударь? — возмутился я такой наглости. — Барон Максимилиан, герцог Валенса, просит вас зайти к нему, — наклонившись ко мне, тихо произнес он. Тут я струхнул окончательно. Если встреча с главой местной инквизиции прошла для меня практически бесследно, то отказаться от приглашения герцога самой большой провинции Шамора не смел никто. Даже если бы он был просто наместником Турана, мне бы пришлось пойти, а уж то, что герцог руководил местным аналогом ФСБ, называемым «тайной канцелярией», уже само по себе наводило меня на печальные мысли. О деятельности этой канцелярии мало знали, но много говорили. Сидя с друзьями Рона в таверне, я множество раз был свидетелем тому, как воины понижали голос, когда речь заходила о ней, а ведь кругом, кроме друзей, никого не было. Болтали об этой конторе всякое, но, как я понял, общим было одно — люди, попавшие туда, практически никогда не возвращались. Обреченно вздохнув, я поплелся за человеком, пригласившим меня. Заведя меня в какое-то коридорное ответвление, провожатый вежливо предложил завязать мне глаза платком. Деваться было некуда, я согласился, хотя вряд ли мое согласие имело хоть какое-то значение. Затем он очень аккуратно повел меня куда-то, всегда предупреждая о ступеньке или подъеме. Ходили мы около 10 минут. Я почувствовал, как мы вошли из холодных коридоров в жарко натопленную комнату. «Можете снять повязку», — барон раздался сбоку спокойный незнакомый голос. Я снял повязку с глаз и повернулся в сторону говорящего. Возле горящего камина в глубоком кресле сидел герцог и смотрел на меня. Наши взгляды встретились, и я, подойдя ближе, лучше его рассмотрел. В этом сухощавом, невысоком человеке не было ничего примечательного. Я смотрел на его лицо и никак не мог его запомнить. Казалось, это не лицо, а приклеенная маска. Все, начиная от его немигающего взгляда до неподвижных волос, казалось ненастоящим. Подходя к нему ближе, я с трудом представлял, как вести себя с этим человеком. «Я полагал, что вы несколько старше, — любезно сказал герцог, показывая мне рукой на кресло напротив своего. Его маска ничуть не дрогнула при изменении его интонации. «Я вообще, ваша светлость, о вас ничего не знаю, — любезно ответил я, садясь в указанное кресло, и приготовился слушать, раз он меня вызвал, значит, есть какие-то на это причины, ведь не на мои красивые глазки он хочет посмотреть». «Если бы вы, барон, что-нибудь обо мне знали, мне пришлось бы уйти в отставку», — насмешливо ответил герцог. Он замолчал, и я тоже. Наша пауза слегка затянулась, и поэтому я стал изучать предметы интерьера. «Странно, но вы меня не разочаровываете», — сказал мне герцог таким тоном, что я замер в кресле. «Игры в сторону», — понял я. «Чем же, ваша светлость?» «Пытаюсь определить ваш тип человека, но пока не получается», — спокойно ответил герцог. «Такие случаи редки в моей практике». «Мы же совсем не знакомы», — слегка удивился я его заявлению. «Это вы, барон, со мной незнакомы, а я с вами отлично знаком», — отрезал герцог. «Правда, для меня до сих пор непонятно, откуда вы взялись и намеренно ли влезли между двух жерновов». «Не понимаю вас», — у меня похолодела спина от его слов. «Вы меня прекрасно понимаете, барон. Вы появляетесь неизвестно откуда и вмешиваетесь в планы весьма могущественных людей королевства». Голос герцога становился все более холодным. «Сначала я даже думал, что вы шпион Тарона или Газара, но потом мне пришлось изменить свое мнение». Вслед за спиной у меня похолодело все тело, хотя я одет был в зимний костюм, и комната была хорошо протоплена. — «Не совсем понимаю я ваших подозрений, ваша светлость», — твердо смотря ему в глаза сказал я. — «Я обычный подросток». — «Барон, давайте откинем словесную шелуху». Внезапно герцог выпрямился в кресле и, оперся рукой о стол, оказавшись ближе ко мне. «Я уже понял, что с вами нужно говорить по делу, так как вам совершенно безразлично, кто перед вами, а ведь многие, кого я приглашал сюда, начинали каяться во всех своих грехах еще на подходе к этой комнате». «Наверное, это потому, что я не знал, на что вы способны», — подумал я. Вслух я, понятное дело, ничего не стал говорить. «Я просто не понимаю причин моего вызова сюда», — стараясь сохранять спокойствие, — произнес я. «Все, что я хочу, — это поехать домой. У меня в Фиоде слишком много дел, чтобы тратить время на балы». Герцог повернулся в кресле и сказал. «Вы необычный подросток, барон. Я бы даже сказал, нетипичный. Все в вашем возрасте обычно любят только одно — охоту. Некоторые охотятся на диких зверей, некоторые за юбками, некоторые ищут иных развлечений, но все охотятся». «Ваша светлость, давайте говорить на чистоту. Что вам от меня нужно?» — спросил я его. «Скоро начало бала, и не хотелось бы, чтобы королю доложили о моем отсутствии. Я не для этого покупал костюм за 10 кесариев, чтобы ходить в нем в своем замке». Маска герцога дала небольшую трещину, и уголок его рта пополз вверх. «А давайте так, барон, если вы мне скажете, зачем я мог вызвать вас к себе, я, так и быть, раскрою все свои карты», — с усмешкой ответил герцог. «Если вы действительно настолько хороши, как мне про вас докладывали, то не думаю, что это составит для вас проблему». «Старый лис», — усмехнулся я про себя, — «привык, когда говорят другие, а ты больше слушаешь. Так ведь можно все, что угодно тебе выболтать, но нам не привыкать. Получи, что хотел». «Лично я считаю, что вы вызвали меня, потому что хотите как-то при моем посредстве устроить пакость герцогу Нарику», — озвучил я наиболее вероятное предположение и стал объяснять. «Думаю, не секрет, что я считаю убийцей барона Крона людей-герцога, а также то, что я оскорбил его в присутствии вассалов. Также не секрет, что герцогу по какой-то причине необходимы бывшие земли барона, которые стали теперь моими. Ну, не может такого быть, чтобы всесильному господину провинции просто так понадобился именно мой небольшой кусочек земли, ведь ее у герцога полным-полно. И это не считая феодов его вассалов». Валенса посмотрел на меня с интересом. Я понял, что он ждет продолжения. «У меня не было времени проверить все свои земли, но мне кажется, что они таят нечто настолько ценное, что, во-первых, герцог очень хочет прибрать эти земли к рукам, а, во-вторых, ему необходимо, чтобы это произошло по возможности тихо, без всякой шумихи. Если прикинуть логически, то все сводится к каким-либо залежам полезных металлов или драгоценных камней где-то на границе моих владений с другим феодом, потому что горы, окружающие мои земли, абсолютно пусты. Так что я считаю, что вы вызвали меня к себе, потому что знаете или догадываетесь, что находится в моих землях, и хотите щелкнуть герцога Нарига по носу, используя меня как пешку в своих играх». «И на основании чего вы выстроили такую цепочку рассуждений?» — спросил меня герцог, маска которого дала трещины, и из-за этого он стал выглядеть удивленным. «Ну, предпосылкой послужила моя уверенность в том, что Наригу нужно, чтобы мои земли отошли к нему относительно честным путем. А все остальное следует из моего вызова к вам. Я не настолько значимая фигура, чтобы меня вызывал к себе глава тайной канцелярии, ведь кроме противостояния с герцогом мне нечем похвастаться». Я замолчал и посмотрел на Валенсу. На его лицо снова вернулась маска, но в этот раз живыми остались его глаза. Герцог внимательно смотрел на меня, словно о чем-то раздумывая. «На удивление, трезвое и логичное рассуждение для подростка», — наконец сказал он. «И настолько близко к истине, что я стал подумывать использовать вас по-другому, не так, как планировал вначале». «Ваши обещания в силе, ваша светлость?» — очень вежливо спросил я его. «Я сам решу, что у меня в силе, а что нет», — в голосе герцога прозвучал металл. Молчание опять затянулось. Герцог, видимо, принял решение относительно моей судьбы и поэтому начал говорить. «Хорошо. В общем, ваши предположения, барон, верны. На севере ваших земель и чуть дальше, в земли покойного графа Шарона, уходит богатая жила серебра. По оценке мастеров рудознатцев Нарига, очень богатая жила. Поскольку вы навряд ли в курсе открытых на настоящий день месторождений серебра, то я проинформирую вас о текущем состоянии дел». Хоть все наши герцогства чеканят монеты, но месторождение серебра находится только в двух из них — Туране и Гванделанде. Трем другим герцогствам приходится закупать серебро у нас для чеканки своих монет. Я внимательно слушал герцога, так как все, что он мне рассказывал, я не мог узнать ни у кого больше, а уж тем более в таком объеме. Поскольку чеканка золотых монет находится в виде не только короля, то чеканка сестерцев может служить большим аргументом в распределении первенства провинции, спросил я его. Маска герцога опять треснула, и уголок его рта снова приподнялся. «Быстро схватываете, барон. Именно поэтому был разработан целый план, чтобы не допустить Нарига к этому месторождению. Потрачены немалые деньги для склонения барона Крона к сотрудничеству со мной. Нариг же использовал прямые методы убеждения». Герцог немного презрительно скривился. «Ваше появление немного испортило общий план, и поэтому я, в отличие от Нарига, решил сначала посмотреть на вас. Мне не нравятся темные лошадки». Я наблюдал за попытками Нарига уничтожить вас, но у него мало что получилось, большей частью из-за того, что он не хотел привлекать внимание к вашим землям. Тогда я принял решение поговорить с вами, ведь, в конце концов, Нариг на своем уровне не смог на вас воздействовать, а это было мне на руку. Все, что мне осталось сделать, это узнать, что он задумал, и дождаться вашего приезда. Слушая герцога, я все больше обалдевал. Я жил спокойно в своем замке и даже не подозревал, что вокруг меня кипят такие политические интриги, и что я окажусь в самом их центре. Тем более, что последние слова Валенсы мне очень не понравились. Вы хотите сказать, что герцог Нарик решил действовать через короля, чтобы заполучить мои земли? Спросил я его, выделив главное для себя из его речи. Не только решил. «Но уже сделал», — ответил мне с усмешкой герцог. «Поэтому я и разговариваю сейчас с вами, поскольку в свете нашего знакомства я изменил свои первоначальные планы и теперь готов предложить вам сделку со мной». «Я слушаю с волнением», — ответил я. «Нарик много рассказывал королю о несовершеннолетнем юноше, который совсем не следит за своими землями, и по ним спокойно ездят торонские наемники, которые не только причиняют вред окружающим землям верных вассалов герцога, но и даже убили графа Шарона», — продолжил герцог. «Трудность в том, что юноша несовершеннолетний, а его отец был вассалом Секундусом его величества. По закону герцог ничего не может сделать с этим юношей до его совершеннолетия, но поскольку ситуация в баронстве критическая, то нужно, чтобы вмешался король. Так что сегодня на балу король предложит вам, барон, одно из двух. Либо вы соглашаетесь на опекунство герцога на срок до совершеннолетия, либо соглашаетесь принять обязанности и права совершеннолетнего и дать клятву верности герцогу Нарику со всеми вытекающими отсюда последствиями, — закончил герцог, внимательно посмотрев на меня. Это был настоящий удар под дых. И в том, и в другом случае я мог все потерять, и не только землю, но и свою жизнь. Опекунство было худшим вариантом, так как я признавался несовершеннолетним и не мог производить никаких действий без разрешения своего опекуна, не говоря уже о том, сколько я проживу при таком опекуне. Второй же вариант был лучше для меня, но и в этом случае я сначала мог потерять фиот, так как по местным правилам сеньор мог потребовать у вассала вернуть фиот, поскольку фактическим владельцем земли вассалов был именно сеньор. Он также распределял фиоды между вассалами, и если линия потомства вассала прервалась, то сеньор мог передать фиод другому своему вассалу. В моем же случае герцог мог потребовать вернуть ему фиод, и тут мне оставалось сделать два выбора. Первый — согласиться на это и сразу остаться без земли, или же отказаться повиноваться, объявив, что клятва верности расторгнута. За это пришлось бы поплатиться, поскольку очень скоро к замку восставшего дворянина обычно подходил отряд сеньора для усмирения, и почти всегда это заканчивалось убийством как самого восставшего, так и членов его семьи, хотя были случаи, когда замок был слишком хорошо укреплен, и тогда, чтобы не вести длительную осаду, сеньор мог согласиться на требования восставшего. Но такие случаи были чрезвычайно редки. Мой же замок смог бы продержаться в осаде не более нескольких минут, и герцогу об этом было прекрасно известно. В любом из этих случаев я лишался феода, ведь герцог мог и не дать мне феод в другом месте, или дать небольшой клочок земли размером с корыто. Все это я прекрасно понимал, и что самое главное, выхода из этой ситуации у меня действительно не было. Теперь осталось узнать, что придумал Валенса. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» — спросил я его настороженно. «Вы согласитесь признать себя совершеннолетним, но клятву верности принесете мне», — уголком рта усмехнулся герцог, «а также отдадите без слов мне свой фиот». «И что я получу за такой, мягко говоря, самоубийственный поступок?» — иронично поинтересовался я. «Думаю, я не успею выйти из дворца, как буду уже мертв». «Получите две вещи», — спокойно ответил герцог. «Жизнь и мое расположение». «При всем уважении к вашей организации», — усмехнулся я, — «я очень хорошо усвоил, что от случайности никто не застрахован, даже Господь Бог». Валенса зло усмехнулся и сказал: «Не разочаровывайте меня, барон, а ведь могу приказать придушить вас где-нибудь в тихом уголке. А уж с королем могу сам договориться о вашем феоде. Вы торгуетесь, а это уже показатель того, что вы реально оценили, что без моей помощи вам не выпутаться из этой ситуации». «Ну почему же?» — спокойно ответил я. «Есть несколько вариантов». «Это каких же?» — саркастически усмехнулся герцог. «Первый вариант. Я признаю опекуном герцога Нарига и уеду куда-нибудь подальше, а по истечении 3 лет вернусь и потребую феод назад». Герцог, оскалившись, ответил: «В этом случае вы приобретете не одного врага, а целых 2». «Но вам от этого проще не будет», — улыбнулся я. «А второй?» — зло спросил герцог. «Иду к брату Антонию и предлагаю ему сделку. Я предоставляю ордену серебро моего феода, защищать который, естественно, станут паладины. Думаю, церковь не откажется от месторождения серебра, а противостоять священному ордену паладинов вы ведь не посмеете?» Герцог впервые за вечер показал свое истинное лицо и оскалился в злобной гримасе. «Не забывайтесь, барон, вам ведь еще нужно выйти из моего кабинета, а палач легко сможет заставить вас подписать нужные бумаги». Я сразу заткнулся, на герцог было страшно смотреть. Герцог опять нацепил на лицо маску и сказал: «Но вы правы в одном, это существенно удорожит мои планы по приобретению земли, что мне чрезвычайно не нравится. Хотелось бы обойтись менее расходными вариантами». «Ваша светлость», — осторожно сказал я, — «это ведь были всего лишь самые жесткие варианты развития событий. Я в основном согласен с вашим предложением, но поймите, я единственный, кто в данной ситуации ничего не приобретает, а наоборот, потерять может многое, в том числе и жизнь». «Если с потерей феода я еще могу смириться, то моя жизнь мне очень дорога». «И что вы предлагаете, барон?» — поинтересовался Валенса, уже заинтересованно посмотрев на меня. «Куда же мне исчезнуть на несколько лет?» — замелькали у меня в голове мысли. «Нужно такое место, где бы я смог жить, при этом не опасаясь за свою жизнь. К тому же мне нужны деньги, чтобы искать магов». «Куда? Куда?» — вертелись у меня в голове мысли. Нужно было давать герцогу ответ. «Стоп! А если попроситься послом к гномам?» — пришла в голову мысль, когда я вспомнил о последних сплетнях двора. Мысль зацепилась и стала быстро раскручиваться у меня в голове. «Дарин не последний человек в Подгорном королевстве, если что, хотя бы не даст меня покалечить или убить. Во всем же остальном нахождение у гномов полностью соответствует моим первостепенным планам — скрыться от мести Нарига и пройти обучение у Дарина и Рона. Я присягну вам на верность и отдам вам феод, а взамен вы отправите меня послом-гномом, ну, скажем, сроком на 2-3 года», — озвучил я вариант, при котором у меня еще оставались какие-то шансы на успех. «Ведь со мной будет Дарин, а он, надеюсь, не даст отрубить мне руки. И обеспечите меня охраной на время, пока я не уехал к гномам». Герцог задумчиво посмотрел на меня оценивающим взглядом. «Ваше предложение, барон, чрезвычайно дальновидно. Если оценить внимательно, то вы убиваете одним выстрелом сразу 2 зайцев. Находитесь далеко от интриг. Если сможете поладить с гномами, то и получите защиту собственной жизни на это время». Я кивнул. Кроме того, ваша светлость, мне нужно утрясти еще кое-какие мелочи по поводу управления феодом. С вами, как с будущим его владельцем, не хочется, чтобы мои денежные вложения пропали зря. Вы, наверное, знаете, что, не зная о месторождении, я обеспечил стабильный доход с феода, в отличие от покойного отца, — сказал я, так как действительно обидно было бы вот так потерять все, чего я добился в течение этих 3 месяцев. «Мне докладывали о ваших нововведениях», — усмехнулся герцог. «Я просто сам кратко расскажу обо всех своих начинаниях, чтобы вы убедились, что моим словам можно верить». И я рассказал герцогу обо всех своих нововведениях и начинаниях. «Когда вы, ваша светлость, запустите 2 мельницы, то доход с них, а также с постоялого двора, будет не только стабильным, но и приличным», — закончил я рассказ. «Вы сумели меня удивить, барон», — с удивлением сказал мне Валенса после минутного молчания. «Теперь я вполне допускаю, что вы действительно могли предложить сделку ордену. Вам есть что терять». «Ваша светлость, вы просто на 1 год оставьте все как есть и убедитесь в эффективности того, что я придумал», — с мольбой сказал я ему. «Что для вас 1 год? Ведь вы будете заняты разработкой месторождения». Герцог задумался. «Хорошо, барон, хоть ваши методы весьма спорны, но 1 год я дам вашим крестьянам и трактирщику, чтобы они доказали, насколько прибыльными для меня окажутся ваши методы». «Вы не пожалеете, ваша светлость», — радостно ответил я, ведь я смог защитить крестьян хотя бы на такой небольшой срок. «А когда приеду к себе, чтобы собрать вещи, то обязательно проинструктирую их, что их дальнейшая жизнь будет зависеть только от них самих». Герцог еще минуту помолчал, видимо, прикидывая выгоды предложения, и потом ответил. «Хорошо, барон, я принимаю все ваши требования, мы договорились». Я довольно улыбнулся про себя. Все же из сложившейся ситуации это был самый лучший выход. «Черт с ним, с этим серебром», — подумал я. «Был бы жив, а заработать я всегда смогу, тем более, что гнома и рона я возьму с собой, да еще и крестьяне будут в относительной безопасности». «Ваша светлость, разрешите еще одну личную просьбу», — вспомнил я о бриллиантах. Герцог нахмурился, но ответил. «Какую?» «У меня от отца остались бриллианты, а их в Нумедии невозможно продать. Не могли бы вы подсказать человека, который смог бы их купить у меня? Я сейчас почти без денег, и лишние кесарии перед поездкой мне не повредят». Герцог заинтересовался. «Почему не покупают камни фальшивые?» «Нет, совсем нет», — воскликнул я. «Просто они остались со времен войн с неназываемыми, и из-за огранки ювелиры отказываются их брать». «Они у вас с собой?» Я кивнул и достал из-за пазухи мешочек, висящий на тесьме. Я просто побоялся оставить его на постоялом дворе. Герцог принял у меня мешочек и достал один из камней. Видимо, он был знатоком драгоценностей, потому что подошел к камину и стал внимательно осматривать камень за камнем. «Да, вы правы, барон. За такой камешек можно легко угодить в подвалы священного ордена», — задумчиво сказал он. «Я куплю у вас эти камни, если вы пообещаете забыть, что они у вас были». «Ваша светлость, о каких камнях идет речь?» — прикинулся я шлангом. Герцог улыбнулся и, пройдя к трюмо, достал оттуда сначала кошелек, а потом отсчитал из другого шкафчика деньги. «Здесь ровно 100 кесариев», — сказал он мне, протягивая кошелек. «Максимум с того, что вы сможете получить за них в других королевствах». «Это больше, чем я ожидал», — признался я, при этом быстро, пока он не передумал, забирая кошелек. «Тем не менее, деньги взяли все», — усмехнулся он и, отвернувшись, сказал. «Гарон, проводи гостя в рубиновый зал». Сбоку от меня показался мой провожатый, и я, покорно дав надеть на себя повязку, пошел с ним. Я был доволен собой, несмотря ни на что. Герцог поднялся со своего кресла, опять подошел к трюмо и вытащил оттуда приготовленный свиток пергамента. Затем, накинув парадный плащ, вышел в один из потайных ходов и зашагал в сторону королевских покоев. Он еще вчера специально наметил эту встречу, чтобы перед балом, но после разговора с этим странным бароном, подсказать королю решение вопроса. На руках Валенса было больше козырей, чем у его давнего соперника Нарига, поэтому герцог не сомневался, что король устранится от вмешательства в разбор дел 2 герцогов. Короля, слава единому, больше интересовали деньги и женщины, и если деньги ему приносили все герцоги, то основным поставщиком женщин, строптивых и не очень, был Валенса. Используя именно этот рычаг воздействия на короля, герцог рассчитывал решить вопрос по землям барона Максимилиана в свою пользу. Нарик был не дурак, и даже проиграв в этой битве, все равно выберет переговоры с врагом, нежели донесет жадному королю о найденном серебряном месторождении. В том, что при этом известие короля подгребет под себя фактически, после смерти барона Крона, свой фиот, ни один из герцогов не сомневался. «Все же он очень странный, этот барон», — размышлял про себя Валенса. «Ведь он действительно убедил меня оставить в фиоде все как есть, пусть и на год. Дело даже не в том, что у меня не будет времени заниматься крестьянами одной деревеньки, а в том, что слова барона могут оказаться реальностью. Да, методы его необычны, но ведь он смог заплатить налог королю без моей помощи, как это делал Крон. Да и доклады шпионов о том, как барон решил проблему с местными дворянами и тарунскими наемниками, тоже говорят о незаурядности мальчишки». Валенса был вынужден признать, что для своего возраста этот барон невероятно удачлив, умен и жесток одновременно. «Что же мне с ним делать?» — размышлял герцог, уже подойдя к королевской двери, которую охраняли темнокожие воины. «Я редко ошибаюсь в людях, а после разговора с этим юнцом у меня созрело стойкое убеждение, что он себя еще не раз покажет. Лучше всего, наверное, будет использовать его ум и энергию для своих целей», — решил, наконец, герцог, открывая дверь в покой короля. «Если он сможет расположить себе гномов и наладить торговлю с ними, так и быть, там ему во владение один из своих запущенных феодов. К сожалению, среди моих вассалов буйных голов, проводящих время на пирах и охотах, больше, чем толковых управленцев, могущих приносить стабильный доход со своих феодов». «Ваше Величество, у меня для вас отличные новости», — нацепив улыбку, Валенса шагнул в комнату. «Герцог, я вас уже заждался», — король, находившийся в постели с двумя обнаженными наложницами, пошевелил пальцами, приветствуя герцога. Еще две такие же девушки стояли рядом с кроватью, подавая возлежащим вино и еду. «И что это за новости?» — поинтересовался Нумет, открывая рот, чтобы наложница положила в него кусочек жаркого. «Одна знатная дворянка хочет встретиться с вами и вечером вместе понаблюдать за звездами», — фальшиво улыбаясь, ответил герцог. Он без раздумий выполнял все прихоти короля, поскольку король, помня, кому он обязан своими играми со знатными дворянками, давал герцогу все больше и больше власти, а власть интересовала герцога куда больше смазливых мордочек. Король маслянисто улыбнулся, его маленькие заплывшие жиром глазки заблестели. «Неужели графиня?» — воскликнул он, отшвыривая от себя одну из наложниц. Та упала с кровати и, поднявшись, отошла к столику с едой. «Как вам это удалось, герцог? Ведь она отказывала мне при всех встречах». «Она в то время не знала, что вы красивый и величественный, сир», — улыбнулся герцог. «Я просто рассказал ей, насколько вы благородны и справедливы. Узнав об этом, она по собственной воле решила провести с вами вечер». Король радостно засмеялся и от привкушения потер свои пухлые ручки. «Как выяснилось, графиня очень любит свою семью, так что пришлось намекнуть ей на возможное исчезновение и гибель ее мужа, а также детей, в том случае, если она откажется встретиться с тобой, жирная свинья», — добавил про себя герцог. «Впрочем, моя работа завершена, она придет к тебе на ночь, а что ты с ней будешь делать, это уже твои проблемы». «Жаль, надо одеваться к балу», — расстроенно сказал король. «Я бы с удовольствием сменил бал на свидание с этой красоткой». «Да, по поводу бала», — как бы вспомнил герцог. «У меня появился кандидат в послы к гномам. Вы не против, сир, если я распоряжусь о его назначении?» Король, уже витавший в облаках от предвкушения скорой встречи с девушкой, которой и добивался уже более полугода, и даже хотел ради этого отправить ее мужа к гномам, среагировал только на слово «посол». «Опять тратится на жалование, герцог!» — недовольно скривился король, не желавший расставаться ни с одним сестерцем на что-либо иное, кроме ублажения своей натуры. «Не переживайте, ваше величество», — улыбнулся герцог, догадывавшийся о возможном ответе короля. «Поскольку враг мой, то и жалование буду платить ему я». Король засмеялся. Надеюсь, Торгидор быстро пошлет его тело назад, и вам не придется долго выплачивать ему жалование. Герцог про себя поморщился. Малодушие короля в той нехорошей истории с гномом в отсутствии главы тайной канцелярии, который смог бы договориться с этим фанатиком Антонием, привело к полному прекращению торговли между Шамором и гномами. Герцог владел парой торговых домов и теперь не получал от них прежней прибыли, поскольку приходилось караваны для торговли с гномами гонять в Тарон или Газар, что крайне увеличивало издержки. И все из-за чего? Этот толстый дурак отдал паладинам гнома, который просто ковал превосходные мечи, рубящие все то, что ковалось кузнецами Шамора. Пара анонимных доносов на гнома, теряющих прибыль столичных оружейников о якобы колдовских делах мастера, и вот он уже в пыточной священного ордена. «Вот и будет первое дело для этого юного барона», — подумал герцог. «Пусть оживит торговлю. Сумеет. Возьму его под свое крыло. Мне нужны такие помощники». «Тогда, Ваше Величество, подпишите, пожалуйста, указ». Герцог достал припасенный документ, в который требовалось писать только имя вновь назначенного посла к подгорному престолу. Король мельком взглянул на пергамент, быстро расписался, положив его на принесенную наложнице подставку с письменными принадлежностями. Другая наложница поднесла королевскую печать, и король приложил ее к накапанному воску. Герцог аккуратно подул на оттиск, давая воску застыть, и, вытащив из набора коробочку со специальным порошком, посыпал его сверху. Порошок придавал воску хорошую прочность и в то же время не позволял подделывать королевские печати, так как на свету эта смесь мерцала желтым цветом. Именно поэтому состав порошка и способ его приготовления держали в строжайшей тайне. «Когда она прибудет во дворец?» — спросил король, мысли которого были далеки и от указа, и от предстоящего утомительного бала. «Ваше Величество!» — улыбнулся герцог. «Я сам приведу ее к вам после официальной части бала, на которой вы обязаны присутствовать». «А ее муж?» — спросил король. «Муж еще 3 дня назад слег со странной болезнью, которую не могут вылечить наши врачи», — поклонился Валенца. — Я доволен вами, герцог, — довольно улыбнулся король, и его маленькие глазки блеснули. — И благодарю за такой хороший подарок. — Ваше Величество, вы всегда можете полностью на меня положиться, — поклонился Валенца в пояс. — Я знаю, герцог, — улыбнулся король и крикнул наложницам. — Живо меня одевать! Герцог, еще раз поклонившись, вышел из королевской опочивальни. Нужно было срочно заняться обеспечением защиты барона. Человек-герцога вывел меня на прежнее место и, доведя до зала, где уже вовсю шумел бал, исчез. Его королевское величество, властитель Шамона и помазанник бога, Нумед III, провозгласил распорядитель бала через несколько минут после того, как я вошел в зал и от пережитых волнений накинулся на еду в изобилии, выставленную на накрытых вдоль стен зала столах. Я оторвался от еды и посмотрел в сторону, откуда шел голос. Внимание всех окружающих было приковано к высокому помосту в дальнем от меня конце зала. Я решил, наконец, увидеть короля, поэтому со вздохом отложил тарелку и пошел туда. Даже не доходя до него, я увидел, что на возвышении стоит огромный трон, и справа и слева от него 5 кресел с высокими спинками. Ножками трону служили 4 львиные фигурки, держащие в передних лапах сиденья, а на его обшитой бархатом пурпурной спинке сияла в свете множества свечей 3-зубая корона, по всей видимости, вышитая золотыми нитками. Справа от этой тронной постройки появился король, и я с разочарованием вздохнул. Почему-то в моем сознании слово «король» ассоциировалось с героями кинофильмов про короля Артура и его рыцарей, и почему-то все властители представлялись мне высокими, широкоплечими мужчинами с волевыми лицами. А тут, когда я увидел местного короля, у меня сразу же возникло чувство неприязни к нему, несмотря на то, что я помнил записи барона о короле. Но не мог я поверить словам барона о сильном, отважном и мудром короле, когда собственными глазами смотрел на невероятно толстого, обрюзгшего человека с настолько сальным взором, что, казалось, он лезет им под юбки всем подряд присутствующим дамам. Его маленькие глазки бегали от одного женского лица к другому и ничего другого не замечали. Король лениво, с явно неохотой шел к своему месту, при этом, вероятно, выбирая себе на ночь партию из дам, присутствовавших здесь в большом количестве. В общем, у меня сразу выработалось стойкое неприятие к этой отвратительной фигуре, и поделать с этим я ничего не мог. Когда король уселся на трон, распорядитель празднования стал по очереди называть выходивших на помост герцогов в провинции. Герцоги кланялись монарху и усаживались в свои кресла. Первым был вызван Валенса, третьим — Нарик. Все остальные герцоги меня интересовали мало, так что я наблюдал только за двумя своими знакомыми. Я видел, как у Нарига дернулась щека, когда имя герцога Валенсы провозгласили первым, но он тут же взял себя в руки, и его лицо вновь приняло безразличное выражение. «Наверное, действительно, безграничную любовь питают оба герцога друг к другу», — подумал я, подметив его поведение. После завершения церемонии заполнения президиума, когда все внимание присутствующих было обращено к помосту, король произнес короткую приветственную речь, закончив его предложением: «Веселитесь!» Правда, веселиться никому не дали, поскольку началась официальная часть бала, состоявшая в приглашении на королевский помост дворян из всех провинций и оглашение для присутствующих их достижений, награждение либо землей, либо титулом. Правда, не всем так везло. У двух дворян за плохое ведение хозяйства и причинение ущерба феодам владения были отняты и переданы другим. Лишения титулов, как я понял, здесь не практиковались. «Барон Максимилиан!» — услышал я свое имя. Хоть я и был готов к этому, но все равно небольшая нервная дрожь меня била. Успокаивая себя, я поднялся на помост к тому месту, где останавливались вызывавшиеся до меня дворяне. Увидев там небольшие подушки, я опустился на одно колено и склонил голову перед королем и герцогами. «Барон Максимилиан, мы все скорбим о смерти вашего отца. Барон Крон был великим человеком и заслужил честь быть вассалом Секундусом самого короля», — начал герцог Нарик. «Чтобы почтить его память, его величество любезно предложил вам сделать выбор вашей дальнейшей судьбы, так как, являясь несовершеннолетним, вы не способны эффективно управлять своим феодом и не можете получить должного для дворянина воспитания». «Какое воспитание, придурок!» — зло подумал я. «Арбалетную стрелу мне в грудь, вот и все твое воспитание». «Барон Максимилиан, его величество мудро предлагает вам два варианта вашей дальнейшей судьбы. Какой из них выбрать, решать вам и только вам?» Герцог озвучил то, что я уже знал от Валенсы, правда, в более пышных тонах и постоянно твердя при этом о мудрости короля. Все вокруг меня заохали и тоже стали говорить, как мудро поступает король, давая мальчику шанс стать настоящим дворянином. Я покосился на герцога. Тот хоть и выглядел невозмутимым, но некая смесь величия и восхищения от собственного ума, приведшего к такой победе, в нем угадывалась. «Наверное, сидишь и будущие дивиденды подсчитываешь», — ухмыльнулся я про себя. «Благодарю его величество за столь милостивое отношение к простому барону», — постаравшись говорить без сарказма, начал я. «Великая честь для меня, что его величество нашел время и силы для рассмотрения моего дела, поэтому я не могу не оправдать его ожиданий». Я поклонился королю и заметил, как довольный моими словами суверен еще немного раздулся от важности. «Ваше величество и вы, ваша светлость, я принял решение. Я готов принять права и обязанности совершеннолетнего дворянина королевства и готов дать клятву верности своему будущему сеньору. Я очень благодарен и постараюсь оправдать доверие, оказанное мне его королевским величеством». «Кашу маслом не испортить», — думал я, озвучивая дифирамбы королю. Прервав потоки похвалы, король сказал, обращаясь ко мне: «Рад видеть, что нынешняя молодежь стремится к самостоятельности, это весьма похвально». Вокруг меня снова раздались восхваления величию короля, но мне было уже по боку, теперь настала самая ответственная часть моего представления. «Ваше величество, разрешите обратиться к вам с небольшой просьбой», — как можно умоляюще сказал я, прикладывая руки к сердцу и склонив перед ним голову. Король довольно улыбнулся. «О чем же, барон?» «Я хочу принести клятву верности сеньору здесь и сейчас, в вашем присутствии. Вы позволите мне это сделать? Хочется выйти из этого зала полноправным дворянином и вашим преданным слугой». Я увидел, как король скосился на Нарига, тот едва заметно кивнул. Вряд ли эту пантомиму заметил кто-либо, кроме меня и другого заинтересованного лица. «Мы всегда даем право быть дворянином с пафосом», — сказал король и милостиво кивнул мне, давая согласие. Герцог Нарик довольно улыбнулся и направился ко мне, уверенный в том, что все идет как надо. Он даже не заметил, что со своего кресла поднялся герцог Валенса и тоже подошел к месту действия. Я подождал, пока он приблизится и встанет рядом с Нариком. Герцог Нарик удивленно посмотрел на Валенсу, а я с огромным удовольствием протянул сложенные руки герцогу Валенсе и произнес: «Я, барон Максимилиан, с этого мгновения присягаю моей верности и преданности герцогу Валенсе и клянусь перед всеми по совести и без обмана исполнять по отношению к нему свой вассальный долг». Как только я завершил принесение клятвы верности, герцог Валенса положил свои руки на мои. «Я принимаю клятву и обязуюсь защищать тебя, как велит мне долг сюзерена», — ответил мне герцог и, сняв со своего пальца перстень, протянул его мне. «Пусть этот перстень будет залогом моего слова». Подняв меня на ноги, он пожал мне руку. Я надел перстень на палец, все вокруг радостно захлопали. Я скосил глаз на Нарига. Тот стоял с налитым кровью лицом и только учащенно дышал. Тем временем Валенса решил закончить этот фарс. «Я, герцог Валенса, забираю фиот в виде земли и замков своего вассала, барона Максимилиана, и даю ему временный фиот в качестве денежного жалования на посту чрезвычайного и полномочного посла королевства Шамор к подгорному престолу. Вассалу дается 2 месяца, чтобы прибыть на место несения своей службы». Тут окружающие дворяне сначала захлопали, но потом до некоторых дошел весь смысл слов герцога. Практически это были опала и наказание, так как у меня забирался фиот в виде земли, а взамен давалось незначительное жалование. А уж о том, что меня в дополнение отправляли к гномам, и говорить не было нужды, и без того прекрасно знали, как кончали все послы к подгорному народу. В общем, только для 3 человек, меня, Нарига и Валенсы, были понятны данные перестановки, все же остальные восприняли слова герцога как попытку избавиться от своего нового вассала. К чести окружающих дворян, довольных его поступком, было мало. Многие хмурились и недовольно шептались. Думаю, если бы герцог не был главой тайной канцелярии, то ему пришлось бы выслушать много разных слов по этому поводу. Я просто ощущал на себе сочувственные взгляды со стороны как мужчин, так и женщин. «Я принимаю фиот и обязуюсь прибыть на место в течение 2 месяцев», — ответил я и поклонился Валенсе, а потом еще ниже королю. Валенса с прежней маской на лице вернулся к своему креслу, а я покосился на герцога Нарига. Тот, следовало отдать ему должное, уже отошел от грандиозного облома своих планов и теперь, не мигая, смотрел на меня сощуренными глазами. Встретившись с ним взглядом, я похолодел, но глаза не отвел. Нарик отвернулся от меня и, подойдя к Валенсе, наклонился и что-то ему сказал. Оба герцога попросили у короля разрешения удалиться и, сойдя с возвышения, скрылись с глаз. Тем временем распорядитель принялся вызывать следующих по очереди дворян, и я отошел от помоста. Мне нужно было срочно уезжать из столицы, пока Нарик занят разговорами с Валенсой. Поэтому я намеревался незаметно исчезнуть с королевского бала, но мне не дали. Многие из тех, кто слышал последние слова герцога, подходили ко мне и выражали сожаление по поводу моей поездки, давали советы, как поступить, чтобы расторгнуть вассалитет с герцогом, дав клятву другому сеньору. Мне, конечно, необходимо было выражать благодарность за советы и добрые отношения, поэтому я задерживался с каждым доброхотом и терял минуту за минутой. Наконец, через слово, извиняясь, уверяя, что тороплюсь, я нашел слугу, разносящего еду, схватил его за шиворот и заставил проводить меня до выхода из дворца. Тот от страха немного растерял дар речи, но все же послушно зашагал, выводя меня наружу. На дворе никого, не считая гвардейцев из караула, не было, поэтому я ускорил шаг, быстро вышел наружу и понесся в ту сторону, куда уехал Рон. «Хорошо еще, что сейчас ранний вечер, а не ночь», — радостно думал я, быстро пробегая мимо удивленных прохожих, которые сторонились от несущегося, сломя голову, дворянина. Несколько раз я останавливался, чтобы спросить дорогу, и уже через 10 минут вбежал в трактир. Быстро оглядев его, я увидел Рона, который, похоже, оглядывал всех, кто входил внутрь. Увидев мое лицо, он быстро встал из-за стола и, бросив на него несколько монет, направился ко мне. Не произнося ни слова, мы вышли из трактира, забрали на конюшне лошадь и бричку и тронулись к постоялому двору Артеги. По дороге я быстро, но подробно пересказал все, что со мной случилось. Тихо выдохнул на нубийском Рон. Я задумался. Если попробовать свернуть змею так и засунуть туда, как предложил Рон, выйдет забавное зрелище. «Могло быть хуже, задумай Валенса, сыграть в эту игру без меня», — произнес я. «Да уж куда хуже-то», — возмутился Рон. «Землю отобрали, вассалитет навесили, сделали совершеннолетним на 3 года раньше. И ты еще говоришь, могло быть хуже?» «Могли утащить в пыточную, а потом после подписания бумаг о передаче земли устроить падение с лошади или еще что-нибудь в этом же духе», — отозвался я. «Так что давай, Рон, Кардеге, забираем вещи, просим его приготовить провизию и рано утром прямо с открытием ворот уезжаем. Обещание Валенсы об охране одно, а жизнь совершенно другое. Чем быстрее скроемся из города, тем лучше». Рон утвердительно угукнул и направил бричку к нашему постоялому двору. Я задумался. Хотя вроде бы все и прошло вполне успешно, и на переговорах с герцогом, и на балу, но все равно было грустно. Не было никакого желания расставаться ни с Феодом, ни с крестьянами, ведь за эти 3 месяца я столько сил и средств в них вложил. Если бы не проклятое месторождение, то я бы еще посмотрел, кто из нас с Наригом выиграл в этой войне. Когда мы приехали на постоялый двор, и Рон ушел раздавать все необходимые к отъезду распоряжения, я поднялся к себе наверх и, переодевшись в тренировочный костюм, завалился на кровать. Делать ничего не хотелось. «Ворота откроются через 10 минут», — зевая сказал Рон, когда мы подъехали рано утром к южным воротам. «Странно, но я не вижу обещанной герцогом охраны», — сказал я, крутя головой по сторонам. «Кроме пары повозок рядом с нами никого не было». «Посмотрим, может, нас ждут за воротами, рядом с постоялым двором», — ответил зевающий нубиец, вчера напоследок хорошо погулявший с друзьями. Нубиец оказался прав. Едва мы минули ворота и проехали мимо постоялого двора, как из него выехал отряд воинов численностью в 10 человек и пристроился к нам в арьергард. От отряда отделился один из воинов, который поравнялся с нами. Я поднял на него глаза. Закутанный в плащ с накинутым капюшоном, он был для меня безличен. Единственное, что я рассмотрел, так это поблескивающие в складках плаща доспехи. И из-под капюшона до меня глухо донеслись слова. «Барон Максимилиан, я Карак. С этого момента и до того времени, пока вы не пересечете границу с гномьими землями, я отвечаю за вашу безопасность. Прошу не исчезать никуда внезапно и координировать со мной все изменения в маршруте движения, чтобы не подвергать вашу жизнь опасности». Я с уважением посмотрел на него. «Конечно, командир, я ведь в этом самый заинтересованный человек и не хочу рисковать», — улыбнулся я ему. «Отлично», — удовлетворенно кивнул головой командир. «Герцог передал со мной все бумаги, необходимые вам для представления у короля гномов. Вот, возьмите и ознакомьтесь». С этими словами Карак достал из-под плаща запечатанный в тонкую кожу пакет и передал его мне. Затем он сделал едва заметное движение рукой, и от отряда воинов отделилось 3 всадника, которые ускорили ход лошадей и вскоре скрылись впереди. Еще 2 поехали перед нами, остальные остались сзади. Рон с интересом посмотрел на командира. Я повертел в руках пакет, сломал печать и аккуратно стал доставать из него по 1 свитку и знакомиться с ними. Копия указа короля о назначении меня чрезвычайным послом к подгорному престолу. Затем рекомендательное письмо от герцога Валенсы к королю Таргидору с перечнем моих заслуг и причиной назначения послом именно меня. Копия договора между мной и герцогом на получение мною жалования посла, которое будет раз в 3 месяца высылаться мне с посыльным. Ого, увидел я сумму своего жалования, назначенного герцогом. 42 кесария в месяц, герцог не поскупился. А также список дел, которые я должен был выполнить, находясь на своем посту. Я показал свиток с жалованием Рону, тот посмотрел цифру и хмыкнул. Я уже думал, за бесплатно на тебя работать буду. Да, кстати, Рон, мы это не обсуждали, и я не спросил тебя, ты поедешь со мной? Задал я вопрос, ответ на который боялся услышать. Я так привязался к нубийцу, что просто не мыслил себе, что будет, если он откажется. «Теперь, когда у тебя есть деньги, поеду», — нагло ухмыльнулся он. «У меня отлегло от сердца, теперь осталось уговорить только Дарина». «Спасибо, Рон», — улыбнулся я ему. «Я знал, что могу на тебя положиться». Сложив все документы снова в пакет, я засунул его за пазуху. Чтобы их досконально изучить, время у меня еще будет. Снова однообразно потекли дни нашего путешествия, даже присутствие воинов никак не скрашивало его. Они просто отказывались с нами разговаривать, ссылаясь на своего командира, который один вступал с нами в беседу. Даже на привалах воины были максимально собраны, не снимали доспехов, практически не разговаривали между собой, ограничиваясь короткими командами или просто жестами. Мы с Роном, поддавшись общему настроению, тоже молчали, размышляя каждый о своем. «Проедем до постоялого двора или заночуем здесь?» — спросил меня командир отряда на второй день, когда мы въехали в Гастонь. За сегодняшний день мы проехали меньше обычного, так как королевская дорога на подъезде к небольшому городку была буквально битком забита телегами и повозками, прибывшими на проходившую в нем ярмарку, да еще не обычную, а большую королевскую. Поэтому мы вместо того, чтобы спокойно ехать, вынуждены были расчищать себе дорогу в этой толчее. Даже 5 вооруженных воинов не могли ничего поделать, так как пока они пытались освободить дорогу от одной повозки, впереди собиралось еще 5. Да и не хотел я, чтобы крестьян слишком уж гоняли, и частенько просто ждал, когда проедут их тяжело груженные телеги. Именно поэтому мы не добрались вовремя до постоялого двора, а торчали сейчас посреди дороги почти в полной темноте. Луны были скрыты в тучах, и их, и без того тусклый свет не достигал земли, оставляя ее в кромешной тьме. «Вы, командир, вы и решайте», — спокойно ответил я. «Лучше заночуем, с вашего разрешения. У меня нет желания идти в полной темноте еще несколько часов», — отозвался командир. «В таких ситуациях даже не спрашивайте меня. Вы у нас отвечаете за безопасность, вот и делайте все, как считаете нужным», — улыбнулся я ему. Кивнув, командир растворился в темноте. Через 20 минут он вернулся и сказал, что нашел подходящее место для ночлега недалеко от дороги, на поляне, выступающего из замерзшего болота леса. «Хорошо, что сейчас зима, а то бы нас на этом болоте мошкара заела», — вздохнул я, доезжая до показанного командиром поворота и сворачивая бричку на тонкий слой лежалого снега. К нашему приезду небольшой походный лагерь был уже оборудован, жарко горели 3 костра. Командир подошел к нам и молча подал 4 толстых одеяла. Мы с Роном с благодарностью их приняли. Я пошел к костру, а Рон занялся бричкой и лошадью. Меня он к ней не подпускал и правильно делал. Умения ухаживать за лошадьми у меня не было никакого, и нубийца об этом прекрасно знал. Я, конечно, хотел бы научиться и этому, но все как-то времени не хватало. Я сидел, грелся у костра и, выложив из мешков еды себе и Рону, ждал, когда он освободится, чтобы поужинать вместе. У нас с ним это стало уже почти ритуалом. Я всегда дожидался, пока он закончит с лошадью, и есть начинал только вместе с ним. Внезапно из темноты донесся стук копыт, и в свет костра влетел конник. Я вздрогнул, но потом рассмотрел его. Им оказался один из наших воинов. Он соскочил с лошади, подошел к командиру и о чем-то быстро ему сказал. Карак выслушал его и подошел ко мне. «Разведчик доложил, что впереди, недалеко от нас, идет бой. На небольшой отряд напали неизвестные, и те от них едва отбиваются». «Нужно им помочь», — сразу же ответил я. «Вообще-то это не входит в наши обязанности», — мягко сказал Карак. «Если я поеду туда, то будет входить», — отрезал я. Командир едва слышно вздохнул и принял решение. «Барон, вы остаетесь здесь под охраной убийцы и 2 воинов, а мы поможем подвергшимся нападению. Я не могу рисковать вашей жизнью». Я кивнул и сказал, повернувшись к Рону: «Рон, помоги им. 2 воинов для моей защиты будет более чем достаточно». Убийц без слов встал и, подойдя к бричке, принес свое копье. Карак отошел от нас и отдал приказы. 2 воинов остались со мной, а Рон вскочил на одну из лошадей, принадлежавших оставшимся со мной воинам, и уехал вслед за остальным отрядом, уже дружно сорвавшимся с места вслед за командиром. Я никак не мог спокойно усидеть на месте и постоянно вскакивал, слушаясь в темноту. «Не волнуйтесь, хозяин, наши не дадут себя убить», — заговорил в первый раз за всю дорогу один из моих охранников. Я тяжело вздохнул и пробормотал: «Надеюсь». Ждать пришлось долго. Прошло около получаса, прежде чем воины, охранявшие меня, сначала насторожились, но потом сразу расслабились, всем своим видом демонстрируя мне, что едут свои. Я вновь вскочил на ноги и пошел навстречу конскому топоту и ржанию. Из темноты на свет ярко горевших костров выдвигались всадники. Я всматривался в них, пытаясь сосчитать. Выходило, что вернувшихся больше, чем уехавших. Так и оказалось. За спинами многих виднелись еще фигуры. Когда все въехали на свет, я увидел, что за спинами воинов сидели неизвестные мне люди, многие из которых, по-видимому, раненые, так как их камзолы были в красно-бурых пятнах. Ко мне направилось 2 всадника, оказавшихся Каргом и Роном, у которых за спинами тоже кто-то сидел. «Рассказывайте», — сказал я командиру, когда тот слез с лошади и отдал ее одному из тех воинов, что оставались со мной. Нам повезло дважды. Первый раз, когда нападавшие втянули в бой с отрядом госпожи все силы, быстро стал докладывать Карак. Это позволило нам в полной мере использовать эффект внезапности и уничтожить их всех. А второе, и самое главное, господин барон, Карак сделал паузу и вполголоса сказал: «Они ждали наш отряд, но их подвела жадность. У госпожи сломалась карета, и часть слуг в сопровождении двух рыцарей была отправлена в ближайшую деревню за кузнецом и материалами. Разбойники не смогли удержаться от соблазна и напали на богатую карету. К счастью, большую часть свиты госпожи составляли дворяне, их слуги, умеющие обращаться с оружием, поэтому им удалось продержаться до того времени, как подоспела помощь. Мы привезли с собой всех тяжелораненых и госпожу. Все прочие остались охранять карету и вещи, а также дожидаться тех, кто уехал». «Потери?» — задал я обеспокоивший меня вопрос. «У нас один ранен тяжело и трое легко», — чуть изменившимся голосом ответил Карак. «Потери у отряда госпожи значительно больше». «Почему вы решили, что ждали наш отряд?» — спросил я. Я расспросил одного из пленников, а вот это нашли у их убитого командира. С этими словами Карак вытащил из-под плаща свернутый в трубочку кусок холста и передал его мне. Я развернул его и удивленно замер. С холста на меня смотрел я, точнее, мой портрет, нарисованный с абсолютной четкостью. Ниже портрета были перечислены мои отличительные признаки, например, передвигается на бричке, телохранитель убийцы и прочее. Я удивленно посмотрел на Карака. «Если бы они напали на нас завтра, мы бы потерпели поражение», — глухо сказал командир. «Кто-то предупредил их о возможной охране. Почти все имели луки, а у пятерых были даже гномьи арбалеты». «Весело», — хмуро сказал я, сворачивая свой портрет и засовывая его в карман, специально сделанный по моему заказу на внутренней стороне плаща. Карак неожиданно скинул с головы капюшон, и я с удивлением увидел перед собой лицо довольно молодого воина. «Хочу поблагодарить вас, господин», — покашлив начал он. «Если бы не ваш приказ выступить на подмогу подвергнувшемуся нападению отряду госпожи, то завтра бы вас убили, а я, если бы не умер, то казался навеки опозоренным, не выполнив приказ герцога. И отдельное спасибо за вашего телохранителя. Таких воинов я редко встречал и рад, что он был на моей стороне». Глаза воина от восхищения сверкнули в свете костров. «Я впервые видел, чтобы так умели обращаться с копьем. Большинство убитых наемников пали именно от него». Я улыбнулся командиру и сказал: «Он недешево мне обходится, но деньги свои отрабатывает сполна». Вспомнив о раненых, я отвязал с пояса кошель, вытащил из него 15 кесариев и протянул их Карогу. Тот недоуменно на меня посмотрел. «6 тяжело раненому, остальные легко раненым», — сказал я. «Как бы то ни было, они пострадали вследствие исполнения моего приказа». Лицо командира застыло, а потом слегка дрогнуло. «Спасибо, господин, мы не забудем этого», — сказал он, взяв деньги и впервые поклонившись мне. «Ну, а теперь расскажи, что за госпожа, ради которой мы так старались», — поинтересовался я у него, когда все важные вопросы были решены. «Не знаю точно, но, судя по карете, количеству вещей и численности сопровождавших ее людей — знатная дама. Ею сейчас занимается Рон, у нее рана на ноге и сломана правая рука в результате падения с подножки кареты», — ответил Карак, кивая в сторону одного из костров. Я поблагодарил командира и пошел туда, куда он показал. Подойдя к девушке, лежавшей в бричке на наших с Роном одеялах и укрытой одним из них, я стал смотреть, как нубиец перевязывает ей ногу, что-то успокаивающе приговаривая, когда она вскрикивала от боли. Рядом с ними сидел старик, который, с благодарностью глядя на нубийца, держал в своих руках вторую руку девушки и тоже что-то ласково бормотал. Заметив меня, Рон повернул голову и сказал: «Господин, рану на ноге я перевязал, но правая рука сломана». «Нужно поставить ей шину на руку», — вспомнил я уроки ОБЖ и свои переломы. «Сейчас принесу что-нибудь подходящее». Убийц кивнул и снова занялся девушкой. Прежде чем пойти искать необходимое, я кинул на нее взгляд, и мое сердце учащенно забилось. Девочка была очень красива. Несмотря даже на замызганное платье, лицо в потеках крови и грязные, спутанные волосы, угадывавшиеся даже сквозь корку грязи нежные черты лица заставили мое сердце забиться чаще. «Наверное, моего возраста», — подумал я, отправляясь за нужными ветками. Так как досок у меня не было, Нужно было нарезать ветки кустарника толщиной с палец. Если обложить их вокруг руки и закрепить, получится неплохая шина, хотя бы временная для транспортировки пострадавшего к местному лекарю. Вслед за мной пошли два воина, которым Карак кивнул, чтобы они за мной присмотрели. Вернувшись назад, я увидел, что девушка уже сидит в бричке, а старик вытирает ее лицо и волосы влажной тряпкой. «Что смог, я сделал, Макс», — обратился ко мне Рон. «Я мог бы сделать ей лубок, но ничего не гарантирую. Воины тоже не хотят навлечь на себя неприятности, если потом с ее рукой что-нибудь будет не так». «Спасибо, Рон», — благодарно кивнул ему я, и, подойдя к бричке, скинул на ее сиденье все срезанные прутья. «Ты мне еще будешь нужен, не уходи, я сам займусь ей». Я встретился взглядом с девочкой, которая с легким испугом посматривала на меня. Старик, увидев, что она куда-то смотрит, обернулся и увидел меня. «Господин!» — бросился он ко мне, кланяясь и плача. «Я так благодарен вам, что вы послали свой отряд нам на помощь! Если бы не вы, они бы убили госпожу Элизу, а вслед за ней и всех нас! Спасибо вам! Хозяин, когда узнает, что вы спасли его единственную дочь, отблагодарит вас, не сомневайтесь! Хозяин очень знатный человек и бесконечно любит Элизу!» Старик уже готов был упасть на колени, но я его удержал. «Перестаньте, долг каждого дворянина помочь ближнему», — сказал я, тем более, что пострадавшая леди. Старик продолжал меня благодарить, но я приказал: «Все, хватит, лучше помогите, нужно заняться ее рукой, иначе она неправильно срастется, и лекарю придется снова ее ломать». Слуга сразу же замолчал и повернулся к хозяйке. Я подошел к девушке и представился. «Барон Максимилиан, к вашим услугам, миледи». Девушка была слегка бледна, но склонила голову и ответила мелодичным голосом. «Маркиза Элиза, дочь герцога Нарига, правителя герцогства Шатар». Позади меня раздались странные звуки. Я обернулся и увидел, как Рон быстро пятится, прикрывшись ладонью и кашляя в нее. «Да уж», — стараясь не подать вида, что ошарашен этим сообщением, подумал я. «Что называется, приплыли. Спас дочь своего врага. И что мне теперь делать?» «Барон, что-то не так?» — вывел меня из задумчивости голос девушки. Я откашлялся. «Нет-нет, все в порядке». «Странно, но я где-то слышала ваше имя, барон», — задумчиво глядя на меня, продолжила она. «Точно слышала, только не могу вспомнить, где и когда. Лицо ваше мне незнакомо, а вот имя я определенно где-то слышала». «Лучше тебе не вспомнить, где», — пробурчал я про себя и подозвал Рона, который изо всех сил старался не рассмеяться, хитро посматривая на меня. «Нужны бинты», — подумал я. «Из чего их сделать?» «Вещей у меня было всего ничего. Тренировочная одежда военного покроя, в которую я сейчас одет, и праздничный костюм, сшитый для бала». «Рон, у тебя есть ненужная одежда?» — спросил я убийца. «Ага, полный тюк», — жизнерадостно ответил он. «Сам знаешь, вся моя одежда на мне. Правда, есть еще теплый плащ». «Да и фиг с ней», — подумал я об одежде. «На балах мне больше не бывать, а тренировочная одежда для меня намного удобнее, чем та, которую и надел-то всего один раз. К тому же верхняя парадная одежда у меня останется, а под нее можно и что попроще надеть». «Принеси мой тюк», — приказал я. Нубиец удивился, но на людях ничего говорить не стал, зашел за бричку и достал из отсека для поклажи требуемое. «Вытащи тот костюм, в котором я был вчера, и порежь его вот на такие полосы». Я пальцами показал ему ширину. Нубиец удивленно на меня посмотрел, как, впрочем, и девушка, которая, видимо, отходя от пережитого шока, теперь не покачивалась, баюкая сломанную руку, а внимательно прислушивалась к нашему разговору. «Рон, не заставляй меня повторять по два раза», — нахмурился я. «Как скажешь, твоя одежда», — тихо буркнул Рон, и, достав кинжал, начал быстро полосовать мою обновку. Отвернувшись от пропадающих 10 кесариев, я посмотрел на девочку. Та, увидев мой взгляд, сразу отвела глаза, делая вид, что разговаривает со стариком. Когда полосы материи были готовы, я приказал Рону зафиксировать девушку на одном месте и принялся ощупывать место перелома. Она закричала от боли и попыталась убрать руку, но Рон не дал ей двигаться. Старик дернулся было в нашу сторону, чтобы защитить ее, но был остановлен кинжалом одного из стоявших рядом с бричкой воинов. «Если барон начал, значит, знает, что делает», — жестко сказал воин старику. «Не мешай, он же сказал, рука может срастись криво, и тогда лекарю придется еще раз ее ломать». Старик сразу осекся и теперь стоял чуть поодаль, с тревогой, смотря то на меня, то на свою госпожу. «Если бы еще сам барон помнил, как правильно все делать надо», — подумал я. «На хоккее я несколько раз ломал руки, так что нужно просто вспомнить, что в таких случаях делали врачи». Где вспоминая, где просто предполагая, что делать, я нащупал, что смещение лучевой кости вроде бы не произошло, она просто переломилась от удара обо что-то твердое. Большего я обнаружить не мог, ведь если перелом с осколками, то всем моим стараниям грош цена, как бы ей ни стало хуже. То, что девочку однозначно нужно показать лекарю, сомнений не вызывало. Из меня доктор никакой. Зафиксировав руку девочки под прямым углом, я начал накладывать гибкие ветви, закрепляя их оборотами самодельного бинта. Когда вся конструкция была готова, я сделал из своих праздничных бриджей уродливую косынку и, продев ее через голову девушки, вложил в нее сломанную руку. «Это все, что я могу сделать. Завтра ее нужно обязательно показать лекарю», — сказал я старику, делая знак Рону, чтобы он отпустил девушку, которая из-за моей неумелой операции кричала и дергалась от боли. «Жестокий садист!» — навзрыд заплакала она, баюкая руку, которая явно очень болела. «Мне по боку», — ответил я, возмущенный такой неблагодарностью. «У меня без того были дела. Нужно было решать, куда сплавить девочку и ее раненых спутников, которыми сейчас занимались воины Карга. Бричку, одеяло и плащи пришлось предоставить Маркизе, которая, несмотря на все увещевания старика, продолжала плакать и отворачиваться от меня». «Не расстраивайся, Макс», — сказал мне Рон, когда мы устраивались на лежанках, которые сделали из большого количества нарубленных еловых лап, сверху накрытых теплыми шкурами, которые запасливый убийц добыл из мешков убитых им сегодня врагов. «Она просто избалованный ребенок, впервые увидевший насилие и жестокость. Пройдет время, и она все поймет». «Рон, мне все равно, пусть делает, что хочет, тем более, что сам знаешь, чья она дочь», — буркнул я, заворачиваясь в шкуру. Несмотря на жаркий огонь, ветки и подстилки от земли ощутимо веяло холодом. «Да уж, узнай, герцог, что нанятые им разбойники убили его дочь, удавился бы сразу», — тихо засмеялся убийца. «Отстань от меня, я спать хочу», — сказал я и закрыл глаза. Хотя на самом деле сна у меня не было ни в одном глазу. Пусть мы и приняли решение продолжить утром свой путь, и, доставив девушку и ее воинов к ближайшему лекарю, ехать своей дорогой, но все же ее слова не выходили у меня из головы. Одни спят со мной из страха, другие улыбаются за деньги, а третьи называют меня садистом. Вертелись у меня в голове нерадостные мысли об отношениях с противоположным полом. Утро было тяжелым, все тело у меня задеревенело, и, несмотря на жар костров, я едва смог встать в горле, ощутимо першило, а из носа начало капать. «Рон, вставай!» — прохрипел я, придвигаясь вплотную к костру. «Я уже в ледышку превратился!» Убийц тяжело заворочился и поднялся на ноги, тоже придвигаясь к костру. Его зубы стучали друг от друга. «Замерз!» — произнес он, плотнее кутаясь в шкуры и чуть ли не влезая в костер. «Ты же у нас опытный воин, чего тебе мерзнуть?» Подколол его я, сам трясясь от холода так, что ясно слышал стук собственных костей. «У меня на родине не такие зимы, как тут», — стуча зубами, ответил Рон. «Проклятая зима, как же я ее ненавижу!» Услышав скрип снега, я скосил глаз влево. К нам подходили девочка и старик, который, явно замерзая сам, тем не менее укутывал хозяйку в одеяло. Не удостоив меня взглядом, маркиза встала с другой стороны костра и начала греться. Старик поклонился нам с Роном и поблагодарил за теплые шкуры и одеяло, а также предоставленную бричку. Он видел, что мы спали на земле. К нам подошел Карак. Хоть и выглядел он лучше нас всех, но все равно протянул руки к костру, ворча что-то нелестное в адрес погоды. «Карак, снимаемся с лагеря, позавтракаем на постоялом дворе», — кашляя, постоянно вытирая бегущие сопли, спросил я. «Если мы не попадем в тепло, я точно заболею». «Хорошо, как скажете», — барон кивнул командир и крикнул своих помощников. В бричку мы не то что загрузили, а просто-напросто утрамбовали всех раненых, так что мне пришлось сесть позади Рона на лошадь, потому что на другую садили девушку со слугой. «Маркиза в седле держится куда лучше меня», — машинально подметил я. Не успели мы тронуться, как со стороны дороги в нашу сторону вылетел большой отряд всадников и, рассыпаясь, начал брать нас в круг. Воины Карга обнажили оружие, а я начал всматриваться в приближающихся всадников. и увидел, что кроме дворян в этом отряде было много воинов из дорожного патруля. «Где маркиза?» — закричал один дворянин, наверное, даже моложе меня, с перекошенным лицом и мечом наголо, ускоряя лошадь и выезжая из общего строя. Я мешком свалился с лошади Рона и шагнул вперед. «Во-первых, орать надо было вчера, когда маркиза подверглась нападению», — спокойно сказал я, остановившись немного впереди, но все же под защитой Рона. «Во-вторых, кто вы такой? Маркиза сейчас находится под моей защитой». Парень выпучил на меня глаза, до него не сразу дошли мои слова. «Да ты знаешь, с кем разговариваешь?» — заорал он. «Если перестанете орать и представитесь, то узнаю», — зло ответил я. У меня текли сопли и першило в горле. Все, чего я хотел, так это оказаться на постоялом дворе и залезть в лохань, полную горячей воды. Разглядывая надрывающего глотку молодого пацана, я как-то отстраненно думал, неужели и я был таким? «Маркиз! Незачем так кричать! Барон говорит правду!» — раздался позади меня строгий девичий голос. Я оглянулся и увидел, что маркиза со своим слугой подъехали ко мне. Парень, увидев девушку, легко спрыгнул с лошади и подбежал к стремени ее лошади. Мне, глядя на то, как лихо он это сделал, оставалось только завидовать. «Маркиза, как я счастлив вас видеть! Когда мне сегодня доложили, что на землях отца было совершено нападение на дворянку, я бросил все и кинулся к вам на помощь!» Смотря снизу вверх на девушку, взахлеб говорил он голосом, в котором чувствовалось восхищение и обожание. «Блин, ну точно, как я когда втюрился в Сати!» — улыбнулся я про себя. — Как же сильно я изменился за эти месяцы. Пожалуй, родители теперь с трудом узнают своего сына. — Рад, что вы, наконец, прибыли, господин. Неизвестно, кто с иронией вмешался я в их диалог. Вижу, вы знакомы с маркизой, поэтому можете забрать ее воинов и ее саму. Мне хочется вернуть себе бричку и продолжить свой путь. У меня слишком много дел. Девушка от моих слов вспыхнула и от злости очаровательно закусила нижнюю губку. Парень повернулся ко мне и возмущенно затянул старую песню. «Ты знаешь, с кем разговариваешь? Это маркиза Элиза, дочь герцога Нарига, сеньора всей провинции Шатар. Я маркиз Ланкур. Никому не позволено так пренебрежительно к ней относиться». «Чихать я хотел на герцога, и на тебя мне чихать», — ответил я. И в ту же секунду соплям в моем носу стало так тесно, что я действительно чихнул громко и выразительно. На глазах у всех демонстративно вытерся рукавом и, оглядев изумленный народ, нагло улыбнулся. «Барон, вы отвратительны!» — раздался голос девушки, в котором слышалось презрение. «Маркиз, забирайте маркизу ее воинов ради единого!» — сказал я, пропустив ее слова мимо ушей. «Я не держу никого из вас! Вам нужно быстрее доставить ее к лекарю, так как у нее сломана рука, и я не знаю, есть ли там осколки. Если не поспешите, то жизни маркизы может угрожать опасность!» Юношу, который, похоже, был действительно главным среди этой кавалькады, поскольку в наш с ним разговор никто не вмешивался, от моих слов перекосило, но, услышав об опасности для жизни обожаемой им маркизы, он кинул на нее испуганный взор и принялся орать команды своим вассалам. Бричку разгрузили, и в ней остался только один наш тяжело раненый. Усадив маркизу перед собой на коня, а остальных раненых разместив между другими всадниками, маркиз бросил на меня злобный взгляд и пришпорил коня. Я посмотрел на лицо девушки, которую неожиданно спас. Я ведь так и не обменялся даже парой фраз с этой красивой девочкой, оказавшейся дочерью моего заклятого врага. Провожая ее взглядом, я с удивлением увидел, как она обернулась и посмотрела на меня, но затем резко отвернулась, поджав губы. «Только тебе и осталось забивать себе голову разными неблагодарными девчонками». Плюнул я в снег и залез в бричку, днище которой было завалено множеством шкур, добытых вчера Роном. Раненый мне улыбнулся и подвинулся. Я взял вожжи и хотел тронуться, но ко мне подъехали Рон и Карак. «Ну что еще?» — взмолился я. «Может, поедем уже? Я тут с вами сдохну скоро». «Просто Карак хотел сказать, что ты мастер заводить себе высокопоставленных врагов. Этот ревнивый пацаненок — старший сын герцога Ришара, понимаешь ли? Владетеля провинции Гастонь!» — заржал Рон. Карак, скинув капюшон, тоже оскалился. «Да пошли они все эти герцоги, маркизы и маркизки со всеми своими завихрениями в мозгах!» — разозлившись, закричал я. «Все, ни минуты лишней не останусь в этом королевстве! Сразу поеду к гномам!» «Макс, ты чего орешь-то?» — спокойно спросил Рон. «Да достали они уже все!» — успокаиваясь, сказал я. «Поехали! Чем быстрее, тем лучше!» Когда мы проезжали мимо места вчерашнего сражения и до сих пор стоящей на дороге сломанной кареты, окруженной людьми, поставленными для ее охраны, Рон начал рассказывать историю о том, как они вчера атаковали и победили нападавших. Я посмотрел на горящие костры, а также людей, которые сгрудились вокруг них. «А ведь действительно, меня вчера могли здесь убить», — мелькнула у меня мысль. «Герцог не поскупился на разбойников, чтобы меня устранить». Вспомнив о портрете, я принялся ощупывать себя, вспоминая, куда его положил. Припомнив, что вроде как во внутренний карман плаща, я начал проверять все карманы, но с удивлением обнаружил, что ничего в них нет. Еще раз старательно охлопав себя по груди и по бокам, я понял, что смахиваю на базарного ротозея, ищущего украденный кошелек. Оглянувшись, я увидел, как Рон быстро отвернулся от меня и сделал вид, что разговаривает с Каргом. «Рон!» — ласково позвал я. «Не расскажешь, куда делся Холст с моим портретом?» Нубиец подъехал ближе, и я по его слишком честной физиономии убедился в том, что нубиец как-то причастен к исчезновению портрета. «Рон!» — подтолкнул я его к признанию. «Ну, Макс, тут такое дело», — замялся он, не поднимая глаз от земли. «В общем, вчера старик увидел твой портрет и, по-видимому, рассказал об этом своей госпоже. Вчера ночью он отозвал меня в сторонку и попросил незаметно для тебя забрать его, а за услугу пообещал дать перстень». С этими словами нубиец вытащил красивый золотой перстень с большим рубином. Я присмотрелся и вспомнил, что еще вчера видел его на руке маркизы. «Ну, вообще...» От такой наглости у меня даже перестали течь сопли. «Мой друг заныкал перстень, полученный за то, что стащил у меня, при этом не собирается делиться выручкой». «Ну, Рон, от тебя я такого не ожидал!» Рон посмотрел на меня. «Ты не сердишься? Я не собирался присваивать перстень, просто не знал, как тебе об этом сказать. Я ведь видел, что на портрет тебе плевать, а вот получить перстень от девчонки, как я подумал, тебе будет приятно». «Да ладно!» — проворчал я больше для порядка. Я ни капли на него не сердился. В конце концов, Рон действительно угадал, перстень будет напоминать мне о встрече, пусть начавшейся и закончившейся не очень приятно. «Деньги у тебя есть?» — спросил нубиец со странным выражением лица. «А ты чего, богатый, что ли?» — удивился я. «И когда это Рон успел разбогатеть?» «Вчера снял со своих убитых кошельки», — отозвался нубиец. «Могу поделиться, если хочешь». «Рон, я тебя не узнаю!» — прямо засмеялся я. «С каких пор ты раздаешь деньги?» «Просто если бы ты меня не послал, то я бы не разжился ни деньгами, ни шкурами», — хмуро ответил Рон. «Да ладно, Рон, оставь их себе», — улыбнулся я. «Но за предложение спасибо». Убийца с облегчением улыбнулся и, отдав мне перстень, поспешно отъехал прочь, видимо, пока я не передумал. Правя лошадьми, я любовался на игру света в рубине перстня. «Если бы эта маркиза не была такой спесивой», — подумал я, — «была бы очень даже ничего».